Мы продолжаем нашу встречу. Сегодня у нас вторая лекция из цикла. Кто сегодня пришел впервые? Поднимите руки, пожалуйста. Сегодня первый раз. Кто второй раз пришел сегодня? О. Ну, такое чувство, что я всех знаю. Знаете, это, видимо, с прошлой жизни. Так я замечаю всех, кто приходит на наши программы, как будто мы уже знакомы. Это чувство у меня утверждается с годами. Но так или иначе, нас, конечно, что-то объединяет, какие-то интересы, это очевидно. То есть мы здесь собрались с какой-то определенной целью, и она общая. Есть связь определенная. Но я напомню, прежде чем я продолжу тему, мне бы хотелось сказать кое-что. Иногда, и даже очень часто люди спрашивают после прослушивания какого-то семинара, так что же это, о чем вы говорите? Это наука или религия? Как это определить? То есть иногда нам очень нужно точное определение вынести о том, что это за явление, к чему это нас должно привести в конечном итоге, цель какова. И в ведической культуре обычно не разделяются такие понятия, как наука, религия, философия, жизнь и прочие-прочие вещи. То есть существует единое целое, Ом Пурнам. И вот есть знание об этом всем. Знание может быть разнообразным, различным. Но все, любое знание должно приводить к пониманию полноты, целостности. Если мы видим, что религия разделяет нас, отделяет нас от науки, а наука от религии, то это не является целостностью. Поэтому мы говорим о единстве, о синтезе науки и религии. И не только науки и религии. Также здесь нравственность есть, культура есть, науки есть. Очень множество различных наук. И когда мы говорим о науке самоосознания, мы говорим, применяем такие термины, как дух, душа, вот и так далее. Но вот, в целом сейчас есть страх к религии. Собственно говоря, это оправдано. Страх, как бы попасть в какую-то религию, потому что религия сейчас также, она обладает властью. То есть человек попадает в какую-то структуру и подчиняется потом какой-то идеологии, становится инструментом в руках вот религии. Поэтому в Ведах говорится, что религиозные принципы мы должны услышать от тех людей, которые лишены всякого желания власти. Иначе религия будет внушать страх, недоверие. Это естественно. Именно поэтому нужно услышать высочайшие принципы нравственности, духовности, от личности, лишенной зависти, желания выгоды, власти, богатства. То есть, другими словами, это называется статус отречения. Отречение. Вот тот, кто идет путем отречения, можно идти за ним. Вот это безопасный путь. Если кто-то идет путем привязанности, развития вот этих вот материальных склонностей, желаний, то не стоит принимать этот путь, он опасен. Вот этого нужно бояться. И также религия, она может быть в отречении, как истина, и может быть религия, которая стремится, наоборот, к власти, к захвату, как бы, господству, мировому господству. Вот таких вещей нужно избегать. Как этот термин, вот, тоталитарная секта, вот он об этом говорит, что это означает, что люди стремятся к мировому господству. Но цель ведической культуры – объединить людей всех наклонностей, вот это все разнообразие, просто дав знания. Вот цель как бы наших встреч, бесед, вот это знание получать, развивать в себе, общаться с людьми, познавать друг друга также. Но все это должно быть на духовной основе, на основе нашего единства, понимания, любви, вот таких вечных как бы принципов духовных. И на прошлой лекции мы говорили, мы объясняли как бы структуру человеческой психологии. То есть мы искали корень сознания. Я. Кто же такой я? Это была наука атма-татва с элементами санкхья-йоги. То есть мы разлагали, расширяли на части материю, пытались видеть ее составляющие, а затем собирали вместе. И вот так мы пытались понять личность, что такое личность. И мы выяснили вчера, то есть прошлое занятие, что личность – это тот, кто обладает чувствами. Определение. И есть чувства, вот как органы чувств. Есть чувство внутреннее, ум называется, которое не является таким вот органом, выведенным наружу, как я через глаза ведь я вот смотрю изнутри, я нахожусь внутри, но я вижу через глаза, слышу через уши, то есть я чувствую запах через нос, есть отверстие в теле, и туда проникает вглубь и доходит до ума. Ум воспринимает все эти ощущения, вибрации и оценивает их. Там, внутри, он ощущает все одновременно. И запах, и вкус, и форму. Он может одновременно все это воспринимать. И затем он дает команду автоматически. Все, что приятно, нужно принять. Вот это все хорошо. Все, что приносит наслаждение чувствам, он принимает. То есть он как бы слуга чувств. Он выше по своим функциям, но он слуга чувств. По состоянию, по деятельности он ниже чувств. Потому что чувства, они господствуют над умом, влияют на него. Вот стоит появиться какой-то привлекательной вещи, ум ухватывается за нее, привязывается к ней. Вот чувства могут привлекать. Веда говорится, что ум может находиться в постоянном беспокойстве из-за того, что чувства влияют на него каждую секунду. Если 5 чувств, то можно сравнить как 5 жен. Человек приходит в дом, и там 5 жен у него. Одна говорит, пойдем со мной. Говорит, нет, пойдем со мной. Третья говорит, за ногу, пойдем со мной. Четвертая за другую ногу, нет, со мной. Пятая за голову, и вот человек должен думать, куда же идти, с чего же начать. То есть, сюда есть какие-то противоречия, беспокойства. Это ум, он беспокоен чувствами. Ведь дается пример, ум подобен водяной поверхности озера. И желание – это ветер, чувство. Они возбуждают ум, как ветер возбуждает гладь озера. На этом озере есть различные лотосы, есть населения, такие как птицы, рыбы и все остальное. И вот там какая-то есть гармония. Ну, в уме должна быть какая-то гармония, полноценность определенная. Там есть много чего. Но стоит задуть ветру, как все приходит в волнение. И лотосы, и птицы, и все начинают кричать, и рыбы, эти волны. Все меняется, картина меняется. Только ветер успокаивается, гладкое, как зеркало, отражает реальность очень точно. Спокойный ум. Шанти называется на санскрите. Шанта. Умиротворение. Счастье внутри. Гармония. Вот мы иногда живем годами и не можем найти, где же этот мир. Это шанти. Шанти – предвестник счастья, платформа счастья, говорит Саведа. То есть нельзя достичь счастья, если меня беспокоит, атакует поток желаний материальных. Разрывает на части. Желание вызывает полную неудовлетворенность. Я хочу, не получаю, я еще больше не получаю. И чем больше хочу, тем больше не получаю, тем больше неудовлетворен. Потом йога означает оторвать чувств от объектов чувств. Если вот стоит проехать по Москве до программы, да, наши чувства, ну, они возбуждены будут, там много рекламы, и много красивых вещей, и мы думаем, какие-то эмоции, желания приносим сюда, и теперь наша цель – умиротворить ум, успокоиться, забыть немножко. На какой-то момент забыть о том, где мы были, чем мы занимались, с кем мы только что поругались, или с кем-то приятно провели время, или кто-то нас обманул. И так много в уме накапливается информации, негативной, разной. И цель йоги – оторвать чувство от объекта чувств, чтобы именно успокоить ум. Ум, мы видели на прошлом занятии, он находится посередине этой структуры. Внизу, под ним чувство – и над ним разум, более высокая субстанция. Мы говорили о разуме как о сверхъестественной силе. В принципе. Потому что так оно и есть. При помощи разума может трансформировать материю. Это искусство, знакомое йогам. Они могут трансформировать одно материю, состояние материи, в другое состояние материи при помощи разума. И прежде всего, йоги трансформируют свое собственное тело. Самоизлечение, например. А зависит от того, как вы можете мыслить, насколько могущественный ум и разум. Но, конечно, карма, она блокирует могущество ума. Она может заблокировать его. Потенциально я могу, но мне нужна помощь. Я могу потерять могущество из-за каких-то прошлых деяний, поступков, кармы. И карма, она может заблокировать мои возможности, ограничить меня. Это называется, на самом деле, ви-карма. Деятельность, которая направлена против меня же самого. Я сам себя как бы закрепощаю этой деятельностью, как шелкопряд в коконе. Вот я работаю и образую вокруг себя вот такой кокон. Можно дать такой пример. например, богатые люди. Кажется, что они устроены неплохо. Но есть деньги и возможности использовать их. И тогда они строят дом. Я богатый человек, я строю дом с хорошими стенами, с хорошими заборами, там есть земля, есть решетки на этом доме даже на окна, чтобы никто не залез туда. Есть железные двери с хорошими засовами и все остальное, есть собака там. Даже я могу охрану поставить в будке, если я очень богатый человек. И где же я живу? Я живу в собственной тюрьме. Кто живет за решеткой? За железными замками, с охраной? Фактически, если кто-то придет ко мне, я буду смотреть через глазок, кто там. То есть я сам себе строю какое-то, такое похожее на тюрьму помещение. И боюсь того, кто придет и зачем он пришел. И мотивы мне еще неизвестны. Видите? То есть мы говорим о том, что разум создает тюрьму. При помощи деятельности можно создать тюрьму в собственном разуме. Стереотип. Свой, чужой, плохо, хорошо, друг, враг. Но веды говорят, это иллюзия. Это измышление ума. Друзей и врагов не существует. Это понятия очень и очень относительные. Жили два человека. В одном доме, но в разных подъездах, соседних. На одном этаже, шестой этаж, они были соседями через стенку. Были два разных выхода. Один был музыкантом, целый день там что-то такое играл на разных инструментах, а другой он слесарем был. Были всякие инструменты там, бормашины там, что-то дребезжало, электропила, не знаю. И таким образом они мешали друг другу. Этот с утра до ночи играет на инструменте, этот с утра до ночи что-то там шумит на своих инструментах. Они стали стучать в стену. Потише, пожалуйста. Сколько можно? И у них стала традиция вырабатываться, что нужно вот бить в эту стену постоянно, там проходить, напоминать ему о том, что такое порядок, и кто тут хозяин. И через стенку они стали практически врагами. Но однажды во дворе они познакомились, не зная, кто где живет. И оказались очень приятными людьми, понравились друг другу, стали дружить. Но их вражда через стенку продолжалась. Дошло до того, что музыкант уходил из дома и ставил заезженную пластинку прямо к стене. И уходил. А то ставил такую машину, др-др-др-др-др, и тоже уходил. Но внизу они встречались, ходили гуляли, ходили смотрели кино, они дружили на самом деле. Такая история. В конце концов, эту стену не использовали для того, чтобы мстить. И стали туда бить гвозди специально, еще что-то под видом того, что вот я тут что-то делаю. И, наконец, дыра там образовалась. И они увидели друг друга. Друг, враг, друг, враг, враг, друг. Все относительно. Чанакья Пандит сказал интересную вещь. Никогда не рассказывайте все о себе своим друзьям. Потому что, когда они станут вашими врагами, они будут вас все знать. Мудрый человек. Он знает, от любви до ненависти один шаг. Это очень относительно. В этом мире нет постоянства, стабильности. Нет постоянных друзей и постоянных врагов. Все меняется. Джагат называется. Вечно меняющийся мир. Поэтому мы не можем дать какое-то вечное определение ни одному человеку, ни одному живому существу. И определение друг-враг очень относительные. И это говорят, это измышление ума. Оставьте их. Итак, если говорить о религии или науке, то есть такое представление. Есть три уровня человеческой цивилизации в целом. Вот мы рассматривали уровень чувств, уровень ума, уровень разума. Вот три получается в целом, материального уровня. На самом низшем уровне нет двух вещей. Что касается духовности, нет понятия об этом. Нет ни веры, ни знания о таких вещах. Здесь должны быть просто морально-этические нормы, принципы. Самое возвышенное из которых – это не причиняй боль чувствам, это уровень чувств. Ахимса – не убивай. Насилие не применяй, не только убийство имеется в виду, вообще ахимса – не применяй насилие, не причиняй боли. Вот есть чувство, вот это самое важное для них. Не причинять боли друг другу. Вот значит борьба за мир идет в этом мире. То есть мы заметили это, что вот сколько мы живем и боремся за мир, не так ли? И поэтому воюем. В чем причина войн? Борьба за мир. Парадокс. Чем больше мы хотим мира, тем больше нужно воевать за это. Все наоборот, смотрите. Но если вы хотите мира, зачем воевать? Потому что представление о мире у всех разное. У одного тип чувств такой, у другой тип чувств совершенно другой. Зайцы едят осиновую кору. Попробуйте. Невозможно есть. Когда-то мы на лыжах заблудились и целый день не могли убраться, и чуть не умирали от голода, и мы стали есть осиновую кору. Кто-то посоветовал. Я до сих пор помню этот вкус. Никогда больше не возьму в рот. Зайцы едят, для них это просто, знаете, настолько приятная церемония. Они так увлекаются на этой осине, что у них сзади ноги свешиваются, знаете, на весу. Очень любят такие вкусы. У каждого живого существа есть определенный вкус, определенная пища, и так поддерживается порядок в этом мире. Только представьте, если бы мы были все всеядные. И птицы, и кошки, и собаки, и люди всеядные были бы. Был бы полный беспорядок и хаос. И то есть вот есть чувства, они разного типа, и поэтому мы видим, у кого-то вкус съесть зайца, а у кого-то вкус съесть осиновую кору. Отсюда возникает вражда. Естественная просто. То есть мир устроен так. И человек на уровне чувств не знает, что делать, потому что у американцев свои вкусы, у русских свои вкусы, у немцев свои вкусы, у японцев, китайцев другие вкусы, представления о мире. Разный тип чувств. Разный тип разума и разный тип ума, оценка. И на этой почве не могут оценить единый мир. Это платформа чувств. Вот так она характеризуется. Они провозглашают, что нужно бы жить в мире, но очень сложно установить эту гармонию. Поэтому считается высший принцип религии. Вот религия в том смысле, в котором мы ее понимаем. Вот в общепринятом смысле. Какая-то идея веры. Идея веры какая-то. Почему она лучше? Чем она лучше? Мы подчеркиваем, если это истинное направление, оно лучше тем, что там есть уже вера, но нет еще знания. Еду однажды в поезде в купе, и соседка женщина, пожилая, рассказывает мне Евангелие. Я люблю слушать Евангелие. Мне очень нравится личность Иисуса. И она рассказывает мне о том, как это все удивительно. Деяния Иисуса, как они удивительны. Вот если, говорит, представить это все, как было на самом деле, поверить в это просто потрясающе, она сказала. Просто удивительно то, что он делал. Вы верите в это? Вы верите, что Иисус делал такие вещи? Я говорю, я верю, да. Я верю, я уверен, что Иисус был, и он делал все. А вы верите, она спросила кого-то еще. А кто знает, там был молодой человек. Я не знаю, может быть, его вообще не было, Иисуса Христа. И она сказала одну интересную фразу. Она сказала, у меня есть вера, но я не могу объяснить, у меня нет знания. Вот если бы ученые доказали это, как было бы здорово. Вот это недостаток религиозности. Там есть преимущество, есть вера. Но когда нет знания, слепая вера, не связывайтесь с ней. Но лучше буду подальше держаться от этой религии. Там нет знаний, они верят, но это еще и опаснее, еще хуже. Это слепая фанатичная вера, подальше от нее нужно держаться. Религия имеет такие свои как бы недостатки и преимущества. Преимущество в том, что люди на основании веры уже имеют некоторое интуитивное знание, но не могут его достаточно ясно выразить еще, нет, осмыслить до конца. Но интуитивное знание уже некоторое у них уже есть. Они отличаются качествами. Например, их отличительное свойство религиозных людей – признавать грех. Это отличительное качество тех людей, которые ниже на уровне находятся. У них вообще понятие греха относительное. Ну, что такое грех вообще? А если никто не видел, это грех? Ну, если нет свидетелей, то какая уже разница, грех это или не грех, это же для оценки окружающих эти понятия. Если ты добыл деньги каким-то путем и нет свидетелей, как ты это сделал, то почему ты расстраиваешься? Вот эту совесть вы придумаете, зачем это нужно? Ну, своровал ты или что, неважно. Важно же, что ты наслаждаешь чувства, это же платформа чувств. Если нет свидетелей, то это все, в принципе, оправдано. То уже религиозные люди, они говорят, у меня совесть не позволяет. Зная законы кармы, совесть как бы не позволяет делать какие-то плохие вещи. И вот есть третья платформа над этими вещами. Это не уровень религии. Это уровень, когда есть абсолютная вера и полное знание. Вот с этого уровня приходят различные религиозные направления. То есть личность, которая устанавливает религию, находится с этого уровня, говорит. Не с уровня просто веры слепой. Или не с уровня морально-этических норм. Нет. Наоборот, морально-этические нормы и вера исходят с более высокой платформы, о которой очень трудно судить. Людям, если будхи не развит еще достаточно, разум. Это Будда, будхи, будхи-йога. Вот эта мистическая сила в человеке разумная. Она дремлет. И вот если ее пробудить, да, человек сможет увидеть, Недостаток разума есть в том, что он видит себе подобных и ниже себя. Но если кто-то выше, говорит, с платформы выше, он не может это понять. Ну, сказки все это. Это недостаток разума. Поэтому разум нужен находиться в развитии. Не быть статичным, быть экстатичным в развитии. То есть глубокие переживания, свойственные именно разуму. Чувства не могут быть глубоки. Пример. Пример, мы смотрим на кого-то и влюбляемся. А почему влюбляемся? Что это за чувство? Откуда оно исходит? Изнутри меня самого. Не от объекта. Чувство просто пробуждается. Это называется в ведах иллюзия любви, внушенная любовь, отраженная как бы любовь. И вот мы говорим отраженное счастье, отраженная любовь в этом мире мы видим. Мы чувствуем это. И мы хотим этого всего, настоящего хотим. Но почему-то есть в этом всем недостатки. Что говорят веды? Это отраженная вещь, мираж. Вот путник в пустыне. Очень жарко. Настолько жарко. Я знаю, что такое пустыня. За день можно просто высохнуть. И воды нет. И очень трудно. И он идет в надежде, что где-то вода должна же быть. Говорит желание мое об этом. Вода должна быть, потому что я хочу этой воды. Я хочу счастья, значит, счастье где-то должно быть. Я должен верить в это. Я должен двигаться, искать. И вот я вижу, точно, вода. Мое желание исполняется. Я же знал, вода есть. Я хочу воды, и вода должна быть. И я иду к этой воде, но это мираж. Я беру ее вот так вот в пригоршню, вместе с песком, с горячим. Мне кажется, что это вода. И наполняю полный рот горячим песком. И мне еще хуже становится. Лучше бы я тебя не встречал. Ты мне всю жизнь испортила. Ты тоже всю мою жизнь просто испортил. Еще хуже, чем раньше. Такая боль, такие страдания мы принесли друг другу. Горячий песок. Никакой воды, никакого удовлетворения в конечном итоге. Это говорят веды. Но разумный человек понимает. Циник скажет, все понятно, любви нет. Нет, она есть. Есть. Если есть мираж, отражение, значит, есть реальность. Она существует. Но нужно искать в правильном направлении. Поэтому мы говорим, любовь дремлет внутри каждого живого существа. Когда мы говорили о духе в прошлый раз, мы это упоминали, ананда. Одно из свойств духа – это ананда. Это божественная трансцендентная любовь, которая дремлет в сердце живого существа. И она может пробуждаться либо иллюзорно, либо реально. Иллюзия – это подобно сну. Во сне я тоже что-то могу увидеть, к чему-то привязаться. Деньги можно увидеть во сне. Просыпаясь, мы разочаруемся. И что-то страшное, проснемся, мы обрадуемся, что этого нет на самом деле. Это иллюзия, такова она. И так, мы говорили вот о такой структуре. И о чем же она говорит в конечном итоге? Что я, сознание и тело – различные вещи. Вот это необходимо помнить как платформу для познания мира. Что есть разница между духом и материей. Это платформа нашего развития, нашей культуры, науки, религии, чего угодно. Если я не знаю, что я отлично тело, и смогу развить даже религиозность себе настоящую. Знаете, с чем я свяжу религиозность? С национальностью. С нацией, национальностью. Где ты родился, значит, там уже есть атрибут какой-то. Ну, это материальное представление. Но душа не имеет никаких материальных атрибутов и обозначений. Здесь есть мужчины и женщины. Но душа не мужчина, не женщина. Душа – это душа. Она не обозначается как мужчина и женщина. Там нет таких функций. Это очень интересный момент. В ведах подробно описывается функции души. Но она не определяется. Есть одно ее обозначение – ниргуна. Нир означает «нет», гуна – качество. Нет никаких материальных качеств. Мы не можем описать никакими материальными качествами. Придем пример. Материальный пример. Например, на этой планете все, что мы видим – все, что здесь происходит, благодаря лишь только энергии Солнца. Деревья, дожди. Под влиянием Солнца происходит. Все живые существа питаются энергией Солнца в форме пищи, света, огня. Это все энергия Солнца. Солнце все производит. Но теперь представьте, теоретически. Вот вы встретили человека, который Солнца никогда не видел. И вы пытаетесь ему объяснить, что такое Солнце. И вы показываете ему вот этот мир. Смотри, вот видишь, вот эти леса, моря, процессы, все дожди, вот эти живые существа, вот вся эта деятельность. Это благодаря Солнцу. Понимаешь, что такое Солнце? О, солнце, видимо, это что-то такое очень большой-большой океан, может быть, или самое большое дерево. Или самый большой город. Нет, никакого общего не имеет с этим. Это энергия солнца, но самого солнца ничего общего с этим не имеет. Оно совсем другое. Его даже представить невозможно, если мы не видели его. Нет, ты знаешь, солнце невозможно даже увидеть. Если ты даже на него посмотришь, ты все равно его не увидишь. Оно ослепит тебя собственной энергией. Вот один объект освещает всю Вселенную. Постойте, я не могу поверить в это. Я вижу вот эту энергию солнца, но неужели то, что вы говорите, правда? То есть трудно было бы представить и поверить в это, потому что оно отлично от этих энергий. Так живется душа, дает энергию этому телу. Но что такое душа? Мы не можем понять, просто наблюдая это тело и психику человека. Ум? Нет, это не душа. Чувство? Зрение? Обоняние? Сезание? Вкус? Нет, это не душа. Разум? Тоже не душа. Душа – это душа. Она не определяется больше ничем. Или, еще говорится, очиньте, она непостижима. Нельзя ей дать какое-то определение, материальное определение. Поэтому это лишь какие-то сравнения. Но душа – это самоосознание вне этих всех функций физических и тонких, психических. И это самая главная энергия, которая ближе всего к нам находится. Это я сам, поэтому я себя не вижу. Видящий не может видеть себя. Но необходим процесс йоги. Чтобы увидеть, что же такое душа. Но сегодня мы поговорим уже не о душе. Нет. Мы поговорим немножко сегодня о теле. Это будет интересный момент. Чувства, ум, разум имеют разные качества. Разные типы людей бывают, мы скажем так. Веды объясняют, в соответствии с тремя гунами, гуна – это качество, гунами материальной природы есть люди четырех типов. Это основополагающий принцип. Это очень необычная тема, потому что сегодня мы будем познавать себя как человека. Каждый из нас принадлежит какому-то типу, безусловно, какому-то сочетанию этих гун, качеств. То есть человека нужно увидеть по его качествам. По рождению увидеть его невозможно. Нет, только по поведению. Животное можно понять по рождению. Природа его контролирует. Тигр пойдет есть мясо, охотится в лесу, но он не пойдет в мой огород за апельсинами. У него другая природа, он не нарушит этого. Он всегда действует как тигр. Человек, однако, может действовать как угодно. У него свобода выбора, поэтому выбор идет не по рождению, не в том месте, где он родился или в семье, а по его поведению и качествам, как он себя ведет. Если он ведет себя как животное, его зовут скотиной или змеей. Если ведет себя как святой, скажут сын Бога. Человек очень разный, смотрите, диапазон человеческого сознания очень и очень большой. Люди бывают от самых высших до низших уровней. Итак, человек определяет гуна, качество. Качества, они могут быть врожденные и приобретенные. Иногда говорят, вот есть человек родился таким, в этом есть что-то. Иногда говорят, вот он стал таким, хотя родился он нормально, но стал таким. И то, и другое возможно, да. И вот представьте, вот тело. Тут есть четыре основных функциональных составляющих в этом теле. Голова. Одна функциональная составляющая. Руки. Вторая. Желудок. Третье туловище. И ноги. Четвертое. Четыре составляющих тела. Если мы посмотрим на общество людей, мы увидим ту же самую картину. Тело общества устроено также функционально. Есть голова, руки, желудок и ноги. Можно нарисовать такую картинку. Тело общества будет очень похоже. Голова – это интеллектуальный класс людей. И их гуна такова, что они находятся в добродетели. Они склонны к знанию, медитации, к философии, к наукам, к обучению. Это также класс философов, священников, учителей общества. И они самые счастливые люди. Это их признаки. Они же счастливы. Ну, например, Диоген, он относился к этому типу людей. Жил в бочке и не унывал. Кто-нибудь из нас способен жить в бочке и быть счастливым? Диоген мог. Ну, наверное, мы уже не совсем так способны на это. Хотя русские люди иногда живут хуже, чем в бочке. И, в принципе, довольны. Если есть самогон, то нет проблем. Но мы говорим о добродетели, о чистоте. О чистоте сердца, ума и счастья. Это внутреннее, оно есть внутри человека. Это добродетель, это люди вот в такой гуне. Мудрецы, это философы, учителя. Разные уровни есть. Но в целом их характеризует чистота и знание. Счастье. Вот такие критерии. Даже пища их чиста. Мысли их чисты. Привычки чисты. Тело их чисто. Они любят чистоту. Есть другой тип людей. Руки. Голова, смотрите, она тут такая вот, вроде бы чистая и хорошая, мудрая, но она пассивная. Она без рук ничего не может делать. Она может только дать указание, направление. А делают руки. Они руководят. Вот такая вот деятельная часть есть в обществе. Это называется административный класс людей. Это другая природа. Собственно, это врожденные качества человека, которые нужно развивать, которые у нас есть. Это называется воины-администраторы. Военный класс людей и руководящий класс людей. Одно и то же. Они призваны защищать и руководить. Защищает тело, руки и руководит также. Видите, две функции. Их характеризует уже сила, решимость, отвага в бою. При этом они действуют лучше именно в опасности. Чем труднее ситуация, тем лучше действует воин. Это его природа. Тогда как голова наоборот. Чем опаснее ситуация, тем хуже она действует. Она паникует. Видите? Есть у них свои недостатки у каждого, свои преимущества, но вместе они хороши, видите? Вместе они хороши, очень хороши. Если голова на своем месте, руки на своем месте. Итак, героизм и свойственен. Они свои такие герои, их можно вдохновить. Но в чем их сила? Почему видим так мало героев? Нет, их много. Каждый из нас герой потенциально. Каждый, любой человек. Но если он имеет стимул, величайший стимул – это любовь. Любовь к Богу, к человечеству, к родине, к матери. И он может отдать жизнь, такой человек. Он герой. Но если нет любви, нет героизма. То есть эти люди, они получают эту любовь и знания вот от этого места. Поэтому они очень взаимозависимы, эти два класса людей. И разумные. Только один активный, а другой пассивный. Вот вся разница. Четвертый класс. Желудок, туловище. Никто иной, как бизнесмен. Третий, простите, третий класс людей. Бизнес, сельское хозяйство, такой производительный класс людей. Дают какое-то питание, распределяют его, торгуют, вот двигаются, что-то делают, они активны. Их влечет чувство выгоды и стремление обогатиться и помочь также другим, показать свое богатство. Продать что-то, купить что-то, вот обмен такой, им нравится это все. Ну, сколько ты хочешь, они говорят. Я хочу, а я вот предлагаю столько, им нравится посчитать, показать себе, продемонстрировать свои вот богатства. Вот такая их природа. И все тело опирается на четвертый класс людей, это ноги, рабочий класс. Вот это опора всего общества, рабочий класс. Они помощники в чем угодно. Они могут помогать на этом уровне, на этом уровне, на этом уровне. Они везде нужны, везде необходимы. Куда бы мы ни посмотрели, мы увидим четыре типа людей этих. Однажды был в одной школе, не помню, в каком городе. Это было немного раньше, не сейчас. И тогда, собственно, люди не очень любили разделение на классы. Ведь у нас было бесклассовое общество, вы помните? То есть как раз наоборот, класс хотели устранить, потому что это антагонизм, противоречит богатые, бедные, умные, глупые. Вот хотели устранить какое-то различие. Коммунистическая тенденция такая была, что сделать один класс людей, и будет все, собственно, гармонично, мирно. Все мы равны, все мы братья. Не должно быть ни бедных, ни богатых. Национализируется все. И вот я пытался рассказать об этом в школе, там, среди педагогов. И один историк, он стал возмущаться. Вы говорите вот такие буржуазные вещи очень. Это значит, что вот ноги, грязные ноги и голова, вот это различие вы подчеркиваете, и что же получится? Опять мы начнем, тенденция будет к антагонизму. Тогда мы сказали, вы учитель, значит, вы уже голова. Раз. У вас тут есть администрация, директор, уже есть руки. В школе прямо. А на обед вы куда ходите? В столовую, там кто-то вам продаст, питание какое-то даст. Есть третий класс. И если школа-то немножко требует ремонта, вы пригласите людей, которые будут все это поддерживать. Видите? Но как вы относитесь к своим ногам и голове? Разве не одинаково? Тело-то единое. А как же я могу ощутить это? Вот в чем главная проблема. Как я могу ощутить это единство? Вот об этом-то мы говорим. Так много разделений названий. А где эта сила, объединяющая нас в одну семью? Веды говорят, только Бог. Но знание о нем, не слепая вера. Не так бывает, что мой Бог или твой Бог. Это противоречие. Бог один. Как бы мы ни называли его, он от этого не изменится. Он всегда становится духовным. Он не русский, не американец, не христианин, не мусульманин, не кришнаит. А кто же он? Он Бог. Что говорится в Ведах? Бог не принадлежит ни одной религии. Шок. А что же, а как же это понимать? Все наоборот. Все религии принадлежат ему. Все принадлежит Богу. Ишивай Сидам Сарвам. Мы говорили эту мантру в прошлый раз, помните? Ишивай Сидам Сарвам. Все принадлежит Богу. Это и лекарство от зависти, от жадности, это и есть мир. Вот она формула мира. И таким образом, как, например, закон. Люди все равны перед законом. Вот оно равенство. Но друг перед другом мы не равны. У нас разные желания, нет равенства. У одного большой желудок, у другого поменьше желудок. Слон съест 40 килограмм пищи за один раз, а птица около килограмма наберет за сутки. Видите? И как же это равенство установить? Каждому поровну. Но если разница в желудке, разница в возможностях, где же равенство? Это говорится, каждому отведена своя доля, но не больше этого. Каждый имеет право на свою долю. И вот есть закон, перед законом мы все равны. Но теперь посмотрите, вот, есть равенство перед законом. Но кто-то сидит в тюрьме, кто-то на свободе, где же равенство? Его как будто и нет. Итак, перед законом мы равны, но друг перед другом в желаниях мы не равны. Мы с этим законом можем поступить, как мне будет угодно. И таким образом мы видим неравенство в мире. Почему? Потому что люди неправильно используют свободу выбора во взаимоотношениях с этим законом. С высшим законом природы, вот этим высшим разумом. Поэтому кто-то страдает больше, кто-то меньше, кто-то очень сильно страдает, кто-то просто счастлив в этом мире. Вот есть такое как бы неравенство. Нет, это основано на равенстве перед законами природы. Ничто не происходит случайно в этом мире. Все, что не делается, говорится в Ведах, все к лучшему. Кто-нибудь согласен с этим? Не всегда я могу с этим согласиться. Есть притча на эту тему. Жил один царь, и у него был священник Браман. Вот этот интеллектуал, священник был, советник. Вот царь — это руки, воин, администратор, у него был также советник. И он часто его призывал, а этот Браман знал астрологию, он мог видеть будущее, прошлое, настоящее, мог гадать по руке. Знал хорошо философию и писание. Был очень ученым. Но он имел одно обыкновение странное. Не углубляться в эти проблемы политики. Им не свойственно Браману углубляться слишком в этот мир двойственности. Поэтому он говорил царю, все, что не делается, все к лучшему. И частенько раздражал таким образом царя. Вот ему нужно конкретно знать, что плохо, что хорошо. А у него все хорошо. Что не делается, все к лучшему. Враг пришел к воротам, все, что не делается, все к лучшему. Корова у кого-то сдохла, все, что не делается, все к лучшему. И так далее. И вот однажды у царя терпение лопнуло, потому что на охоте он потерял большой палец. То ли ему тигр откусил, я не помню. По какой причине он лишился пальца и вернулся во дворец без большого пальца. И очень был расстроен, потому что для воина это очень важная часть дела, держать оружие. Крайне расстроен, позвал священника, советника и спросил, посмотри, за какие грехи, почему с ним это произошло? Он даже не стал смотреть гороскоп. Все, что он делает, все к лучшему. Ах, так, мошенник. Ты только одно, как попугай, твердишь. Ну, нашел себе формулу на все случаи, мошенник. Посадите-ка его в тюрьму за мошенничество. Пусть посидит. И в гневе царь наказал его. И вот идет время, месяц, другой проходит. Рана заживает. Уже не болит. Пойду-ка я попробую поохотиться снова. Смогу ли я держать оружие? И царь уехал. Другого несчастья. Заблудился бедный царь в джунглях. И поймали его какие-то племена нецивилизованные, схватили с лошади, стащили на жертву его, знаете, так привязали, и как животное в храм Кали. Храм Кали – страшная картина. Предлагают людей в жертву. Животных, людей, кого угодно. Эти люди едят все. Они нецивилизованные, они живут в джунглях там глубоко. К ним лучше не попадаться. И вот царь стал жертвой этого племени. Принесли, обрадовались, вот, Кали послала новую жертву. Сейчас предложим, праздник, пир будет. Царя омыли хорошо, его тело, для принесения в жертву. уносили маслами ароматными, гирлянду повесили на него, положили на алтарь. Пришел жрец, достал нож, кинжал, размахнулся. О, Боже! Пальца нет у жертвы. Что за жертву принести? Брак! Отпустите. Нет, Кали не может принимать такую жертву. И царь в припрыжку бежал туда с этим пальцем. Ну надо же, а? Как повезло. Ведь действительно прав был этот священник. Все, что он делает, все к лучшему. И придя во дворец, он сказал, позовите его сюда. Он там страдал, наверное, в тюрьме. Ты извини меня, я погорячился, но ты был прав. Все, что он делает, все к лучшему. Меня только что забраковали на жертвоприношение вот из этого пальца и выжил. Браман был невозмутим. Я же тебе говорю, все, что он делает, все к лучшему. Он даже глаз не моргнул. Опять задело царя эту самоуверенность. Хорошо, хорошо. Ну, для меня это хорошо. Да, понятно. Ну, для тебя что хорошего? Ты сидел в тюрьме все эти месяцы. Ну, что хорошего для тебя? Если бы не сидел в тюрьме эти месяцы, ты бы взял меня на охоту, как это обычно бывает. И у меня-то все пальцы на месте. Ну, все, что делается, все к лучшему. Это ведическая история. Она так как бы иллюстрирует, что есть как бы события, выходящие за поле нашего восприятия, деятельности. То есть восприятия. Почему нужны вот эти знания, притчи, философия? Зачем? Зачем все это? Потому что наши чувства ограничены в знании. Это естественно, это понятно. Например, у меня сейчас эти светильники бьют в глаза, а я плохо вижу. Ну, есть недостаток зрения. А если выключить совсем, тоже ничего не увижу. Так же и звук, так же и вкус, имеет только свой маленький диапазон восприятия. Не больше этого. За пределы диапазона не могу выйти. Я ограничен в восприятии. Поэтому мне нужны какие-то приборы, какие-то ультразвук, инфразвук, оказывается, существует, еще микроволны и поля, но я этого не вижу, не воспринимаю. Поэтому мне необходимо еще услышать, получить знание на слух. Вот как мы говорили в прошлый раз, разум. Болит голова, я говорю слух. Вы знаете об этом без боли, а я знаю через боль. Так что же лучше, как узнать о головной боли? Лучше без боли узнать об этом. Поэтому есть веда или знание, которое говорит о законах природы. Вот, делай так, и будет такой результат. Без боли. Избавишься, то есть не нужно будет какой-то получить опыт болезненный. Поэтому веда говорится, есть три типа людей, три разума, типа разума. Разумные, малоразумные и неразумные. Очень просто, видите. Что такое разумный человек? Самый разумный. Он получает опыт жизни на слух. Вот кодекс уголовный. За воровство вот такая статья и вот такой срок. Разумный слышит и говорит, понятно, воровать не нужно и не ворует. Все просто. Никаких страданий. Знание получено. На слух, просто на слух. Это разум. Есть другой разум, который на слух не может приобрести опыт. Слышит вот такая статья. Ну а если так вот, нет свидетелей? Он пытается, пробует, но до первого наказания. Наказали кого-то или его, сказал, все, я понял, теперь я получил опыт. Нужно завязывать. Это опасное дело, нельзя воровать. Будет статья, будет срок, все, он получил опыт. Есть неразумные люди, которые не могут получить знания, опыт ни на слух, ни на опыте. Страдания не могут. Они воруют и садят в тюрьму, выпускают, снова воруют, снова садят в тюрьму, снова выпускают. Рецидивист называется. Ну, он неисправим. Хвост собаки, знаете, если так вот выпрямить, вы можете держать хоть 100 лет его. Когда отпустите, он снова свернется вот так. Вот такой тип разума. Он не может понять, как бы приспособиться, как-то применить что-то, он не способен к этому всему. Поэтому высшая категория людей это получает на слух. Но мы с вами, скорее всего, к этой категории не относимся. Скорее, мы ко второй категории относимся, которой мы должны еще получать также опыт жизни. Это редкие, очень редкие люди, которые могут на слух получить опыт жизни. Обычно нужен также еще путь. Путь опыта, страданий, наслаждений, удач, неудач. Вот это наша жизнь такова. Итак, мы говорили о том, что есть четыре типа людей. У них разная функция в обществе, разная природа совершенно. Можем понаблюдать, как эти люди вместе сотрудничают. Например, средневековая Европа, вспомним, были священники, епископы и прочее. Были короли, они управляли миром, странами. Были феодалы, они производили, и были крестьяне, обычные люди, простые. А что случилось потом? Все занимались своим делом, и духовенство управляло практически. Духовенство имело сильную власть в то время. Наравне с королями, даже выше. Короли слушали духовенство. А что произошло потом? Затем духовенство потеряло свой авторитет, силу. Веда говорится, что сила интеллектуала в чем? У него нет мышц, нет власти, нет денег. А в чем же его сила, собственно говоря? Почему его слушают? Его сила в чистоте. Его слова всегда сбываются. Ведах иногда говорит, что если Браун проклянет, оно так и будет. Что даже короли боялись оскорбить такого человека. Очень чистые люди, святые люди. Поэтому то, что они говорят, нужно делать. Вот это просто люди знали. Неформальным образом. Но это в том случае, если этот человек, священник, говорит то, что он делает, а делает то, что он говорит. Если он говорит одно, а делает другое, он теряет чистоту и силу, авторитет и влияние. Заметили, да? Что иногда мы говорим одно, а думаем другое, а делаем третье. И потом нам никто не верит. Можем сколько угодно говорить, звуков, но нет силы в этом, даже дети нас не слушают. Я ребенку говорю, не кури, пожалуйста, не делай это, он не слушает меня. Вот мне авторитет для него, что же я могу поделать? Нет у меня этой силы. Одна женщина в Индии с ребенком, мальчик, 6-7 лет, ест сладкое, очень много. Мать в Индии любая знает, что это означает. Вот если мы еще не знаем, это очень важный момент. Что для мальчика есть сладкое, опасно в таком возрасте привыкать. Слишком возбуждает чувство языка. А если язык выйдет из-под контроля, другие чувства тоже выходят из-под контроля. Это трансформируется в похоти, во что угодно потом, в недостатки, в пороки формируется. Потом мать любая в Индии знает, мальчика, брамачари, вот до безбрачия, не нужно приучать слишком к сладкому, регулируемо нужно это делать. Но он не слушает ее. Ест эти сладости и требует. Она ходила к врачам и к другим людям, чтобы они сказали ему, поговорили с ним, но ничего не помогало. И тогда я посмотрел, идите к Ганди, прямо к Ганди, идите, Махатма Ганди, вот идите к нему. Он у нас святой, великий, он если скажет, наверняка это будет иметь эффект. И она пришла к Ганди, Махатма Ганди, у меня проблема. Вот, и привела ребенка, сын, ест одно сладкое. А, понятно. Приходите ко мне через неделю, я помогу вам. Через неделю? Хорошо, мы придем через неделю. Прошла неделя, снова пришли. Махатма Ганди, это мы. Мы приходили неделю назад. Я по поводу сына, он ест сладкое. Да, я помню. Ты ешь много сладкого? Да, сказал мальчик. Перестань это делать. И все, как обрезала. Все, не ест сладкое с тех пор. Счастливая мать пришла через какое-то время, сказала большое спасибо, Махатма. Но почему мы ждали неделю? Вы сказали прийти через неделю. Почему сразу не сказали об этом? Неделя понадобилась мне, сказал Махатма Ганди, чтобы не есть сладкого. И только после этого мог сказать, это вкладывая туда силу. Таким образом, если мы говорим о чистоте, о душе, о сверхдуше, мы должны и жить подобным образом. Иначе нужно заклеить рот и зашить его. Так говорится. Запретить говорить. Если я не следую этому всему, у меня нет никаких прав утверждать такие истины. Это называется, ну, об этом позже. Итак, вот духовенство теряет свою силу, авторитет. Понятно, каким образом. Чистота уходит. И тогда кшатрий, это же король, это сильная личность, у него власть. Он легко подчиняет себе духовенство. Ваше святейшество, я хочу развод, сказал один король. Ну, в религии нет развода, но я хочу. Можете что-то придумать. Я люблю другую женщину, не хочу с этой королевой больше жить. Разводов нет, сказал священник. То, что Бог сочетает, человек не должен разлучать, он процитировал. Ну тогда ваша религия бесполезна, сказал король. Если она ничего не может. Если она не может выполнять никаких желаний, и только догму устанавливает, она бесполезна. Он стал его слушать. И таким образом, короли легко выйдут из-под контроля таких священников, которые лишены реальной духовной силы. Их слова не проникают в сердце, не дают осознания. Пустой звук, в конце концов. И король получает власть над миром. А что это означает? Качество страсти у короля. Власть. Она имеет тенденцию расширяться. Мировое господство. Они начнут воевать, эти короли. Они разделывают эту землю, это имущество. Они воюют, балы устраивают, турниры. Они развлекаются по-королевски. Конечно же, замечательно, кажется. Но какие нужны средства на такие развлечения? Откуда они берут такие средства? Угнетает два нижестоящих класса. Торговое сословие, это буржуа называется. И народ, демо. Буржуазно-демократическая революция назревает. Монархия уже больше не нужна. Смотрите, она эксплуатирует нас. Мы не можем ни развить ни богатство, ни счастье в этой мире, это из-за того, что просто эти короли наслаждаются жизнью. Они объединяются вместе, свергают монархию, королю отрубают голову, разглашают теперь у власти кто? Буржуа? Живот? Капиталист будущий? Торговцы? Они получают абсолютную власть. И теперь мир переходит в сферу денег, контроля деньгами. Покупают интеллектуалов, покупают руководителей и говорят, что они должны делать для общей выгоды. Ученые работают на станки, это выгоднее, станки нужно делать. Управляющие также организуют общество, чтобы было больше и больше выгоды. Рынки сбыта нужны. Конкуренция начинается, кризис люди выбрасывают на улицу. И вот мы это известно из истории. Потому что управляет капиталист. Он хочет увеличить свои беспредельные возможности. Это жадность. Не ограничен королями, и он становится жадный беспредельно. И кто же угнетен становится окончательно? И дети уже используются в труде для наживы, и женщины, и все идет в ход, чтобы просто было больше денег. Рабочий класс становится единственным угнетенным и недовольным жизнью. Эксплуатируемым вечно. И тогда в 1917 году пролетарии всех стран, соединяйтесь, они говорят, все, мы нам нечего терять, кроме, так сказать, собственных цепей. Они объединяются, чтобы свергнуть вот этот оставшийся класс над ними, верхний, капиталистов, жадный класс. Свергают, и теперь ноги становятся на голову, видите, управляют. Все переворачивается. То, что мы сейчас видим, сейчас уже трудно эту структуру различить. Где? Где руки, где ноги, где голова? Калау, шудра, самбава, говорится в ведах. В нынешний век все люди квалифицируются как рабочие. Простые люди. Почему? Не имеют образования интеллектуалов, духовного образования. Не знают, как руководить для общего блага. Не знают, как добывать деньги для процветания общего, целостного. Каждый стремится для себя, для удовлетворения собственных чувств. А это сознание простого человека. Самого простого. Он не может нести ответственность за всех. Он может позаботиться о себе, может, о своей семье, ну и хватит. То есть вот таких вот филантропов, вот таких меценатов, вот таких как космополитов все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Такое узкое сознание получается. И вот эти типы людей, так они взаимодействуют. И что же происходит тогда, когда культура устанавливается рабочего класса, простых людей? Простые люди, они незаменимы в своем смирении и служении. Это совершенно особые свойства. На этом держится весь мир, на смирении и служении. И простые люди могут это делать. Они могут хорошо служить, и они смиренны. Да. Но если их чувства не контролировать интеллектом и администрацией, они склонны наслаждаться и чувствовать сверх меры. Так же, как торговец сверх меры склонен к заработкам, к богатству. Король, управитель к власти безмерно стремится, без контроля интеллекта. Также и низшие классы людей простые, они склонны к неограниченному удовлетворению чувств. Зрелища, хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. Вина, мясо сейчас распространено, вот такой вот пища была очень редкая в те времена. Потому что священники, они ограничили в этом людей. В питании не знали толк, на самом деле, истинные вот эти вот священники, истинные религиозные люди. Они знали чисто, что такое чистое питание. Интоксикации, мясоедение, азартные игры, вот эти казино мы видим повсюду, их так много стало. И игры азартные, и по телевидению их демонстрируют, все остальное. Это вот и занятия вот таких людей. И особенно незаконные сексуальные отношения интересуют. Вот эти встречи, балы, где есть еще женщина, еще мужчина, хотя уже есть жена и дети, все равно еще есть женщина, еще мужчина. И вот эта вот тенденция существует такая в мире. Сверх необходимого наслаждать свои чувства. И эта культура саморазрушающаяся. Вот таким образом все приходит уже в определенное состояние, когда нет каких-то основ, и все становится относительным. Знание становится только относительным. У каждого свой Бог, заметьте. И не внедряйте мне ничего больше. Я не позволю залезать ко мне в сердце. Люди индивидуализированные. Потому что нет от этого знания. Я пошел к врачу. Зубного, он сломал мне зуб. Мошенник. Я делаю вывод. Я больше никогда не пойду к зубному врачу. Разумно? Но если зуб заболит, куда я пойду? Все равно нужен сказать зубного врача. Это нельзя обойти. Нужно просто найти настоящего зубного врача. И таким образом мы видели храм Христа Спасителя, и мне сказали, что он восстановлен. Это не новая архитектура. Там был такой храм когда-то. Был разрушен. Его разбили пушками, не знаю чем. Когда религию просто уничтожали в этой стране. Но если на глазу катаракта, зачем же выкалывать весь глаз? Снимите катаракту. Ничего нет плохого. Ни в науке, ни в религии, ни в философии, ни в людях. Если убрать недостатки, не надо уничтожать ничего. Итак, вот эти взаимоотношения должны быть мирными. Мир в основе. Но ахимса, не тревожь чувства других, не причиняй боли другим. Это высший принцип, как говорится, религиозности. И он также понятен любому человеку, религиозный или нет, неважно. Но если брать по высшей категории ахимса, это совершенно нечто иное, другое понятие. Вы удивитесь. Ахимса значит только ахимса. Ахимса означает распространять духовное знание. Если мы остаемся в невежестве, как можем помочь друг другу? Если кто-то обладает духовными знаниями и не распространяет, он совершает химсу, насилие над другими людьми. Мы сейчас применим воображение. Например, какая-то болезнь появилась. Так бывает сейчас. Неизвестная болезнь. И она распространяется, как пожар лесной. И люди гибнут тысячами, тысячами и тысячами. А вы ученый. И вы работаете, и вы находите средства. О, есть средства против этой болезни. И сначала вы думаете, вот неплохо было бы его распространить, а потом понимаете, это же так непросто. Вылечить миллионы людей, сделать вакцины. Представьте, это сколько сейчас будет мне днем и ночью, нужно будет работать, принимать на себя беспокойство, проблемы. Я это удержу при себе. У меня есть вакцина, какие проблемы? Ну, а остальное судьба. Итак, человек неплохо устроен, а люди гибнут, просто гибнут, деградируют и прочее, болеют, страдают. И вот другой ученый открывает то же самое лекарство, но он решил распространять. Проблема беспокойства, конечно же, но спасает часть человечества. И потом эти люди узнают. Оказывается, вы еще раньше нашли эту вакцину. Что они с нами сделают? Они не будут нам благодарны, видите? Потому что вы совершили насилие, у вас было знание, и вы его не использовали. Поэтому Иисус говорил такие вещи. Светильник не ставят под стол. Ставят на стол. Если мы знаем какие-то важные вещи, их необходимо распространять. В семейной сфере, в общественной сфере, в образовании, где угодно. Нужно широко распространять духовную науку. Фактически, это духовная революция. То, о чем мы сейчас говорим. Но она духовная, тут не будет крови. Революция означает, что человек просто откажется сам от всех низших вещей. Это в истории будет неслыханный факт. Никогда еще в истории людей люди так решительно не отказывались от греха. Более того, грех уже просто стал признанной частью человека в нынешнее время. Мы все грешны, мы это уже признали, мы встали на колени. Это не так. Изначально человек чист. Душа чиста. Ну вот смотрите, ветер. Ветер чист, но он несет запахи окружающей среды. Если он пролетает над мусором, запах мусора будет. Если запах над розами пролетает ветер, то будет запах роз. С чем мы соприкасаемся? Таким образом, душа несет как бы оттенки этого тела, качество этого тела. Или дождь падает чистый, но смешивается с пылью земли. И вода грязная. Вода не может быть грязная. Это другой элемент, грязь. Вода всегда чиста. Но есть смесь как бы этого всего. Или еще пример. Луна. Чистая полная луна. Она отражается в воде и имеет вот такое свойство воды в отражении. А отражаясь в камне, приобретает немножко свойства камня. А отражаясь в топленом масле, подергивается дымкой, как топленое масло. Луна всегда луна. Но отражение зависит от объекта, от поверхности отражаемой. Также душа всегда есть душа, она трансцендентна, она духовна, но в зависимости от того, в каком теле находится, по-разному проявляет себя. В теле собаки она ведет себя как собака, а в теле человека как человек. В теле руководителя как руководитель – это психотип. то, что вчера, по прошлый раз мы показывали, это психотип. Но также мы говорили, что есть чистое состояние. Об этом тоже нужно помнить. О чистом состоянии. Для того, чтобы не осквернить свою жизнь. Например, кто может быть богатым и не жадным? Кто может управлять миром, не испытывая жажды власти и не быть тираном? Это йога называется. Бхагавад-гите об этом говорится. При всех обстоятельствах будь йогом. Оставайся чистым. Йога – это лотос. Возьмите лотос. Опустите в грязную воду с головой. Подержите там. И когда вы вынете, вся вода скатится. Ни капли грязи не останется на нем. Чист. Такова его поверхность, его свойства. Вот это йога. Если даже ум йога опустить в самые негативные сферы бытия, потом достать обратно, он становится чистым. Не затронутым этим. Вот таким должен быть человек изначальный. Но пока есть другой пример. То, с чем я соприкасаюсь, я окрашиваю этот цвет. Я взаимодействую с этим. Так же, как сидя в огне, становлюсь теплым, а в холодильнике становлюсь холодным. Хамелеон. Есть такой пример. Вот посадите его на зеленую поверхность, он позеленеет, на коричневый будет коричневым, и так, куда бы его ни посадили, он приобретет тот самый цвет поверхности. Спросите хамелеона, какой твой собственный цвет? Я не знаю. Смотря, где я нахожусь. Если я нахожусь на черном, я черный. Если на белом, я белый. Смотря, какая вокруг среда. Если я с волками живу, то я по волчьи должен быть. Поэтому я разный, видите. Я не могу себя определить. Смотря, какое общество и прочее. Есть другой пример. Земноводные. Они хладнокровные живые существа. Вот сейчас зима, они замерзли насквозь. А будет лето, они оттают. Они зависят от окружающей среды, от температуры внешней, их жизнь, образ жизни. Но мы теплокровные живые существа, независим. И зимой, и летом мы независим от этого, мы можем поддерживать себе одинаковую температуру тела. Вот знание о душе дает вот эту независимость от внешних условий, плохих или хороших. Вот это и свобода называется в ведах. Вот такой человек всегда счастлив. Где бы он ни был, если мы обуты, весь мир для нас гладкий, вся земля гладкая для нас, куда бы ни пошли. Не нужно всю землю устилать. Обуйтесь. И весь мир будет гладкий. По любой дороге можно пройти будет. И таким образом, если я чувствую счастье внутри себя, то я уже не завишу от внешних обстоятельств. Это есть лекарство от всех пороков. И поэтому мы видим, что человек, он может быть разный. Кроме того, он может управлять своей жизнью, как мы говорили, по помощи разума, духовного знания, самосознание, он может управлять своей жизнью, вывести свой корабль на верный путь. Я скажу одну историю об одном царе, который сделал одно чудо. Невероятную вещь. Он превзошел свою карму. Этот царь дал обет защищать коров, заботиться о коровах. Ну, с этим связан интересный момент, потому что коровы, они важны для человека. Корова – это мать, вот прививается чувство матери в ведической культуре корови. Потому что она на самом деле мать. Как мать, она дает молоко человеку. С такими чувствами. Царь давал пример, как нужно относиться к этим животным полезным для нас. Нужно их защищать. Он лично иногда сторожил стадо по ночам. Чтобы дать такой пример. Как вот Назарбаев в Алмате, в Казахстане. Он лично сейчас вот ездит на этих вот, на лыжах, горнолыжник. Чтобы дать пример, чтобы молодежь тоже последовала и вот больше увлеклась спортом, чем наркотиками. Вот лично делает такие вещи, чтобы показать пример. А этот царь он коров стерег по ночам, чтобы заботиться о корове, как о матери. И в одну безлунную ночь он не видел ничего. Но был опытный воин. Услышал звук. И по звуку понял, хищник, похожий на тигра. По движениям и звуку он понял, что тигр приближается. Кроме коровы заволновались сразу же. Они почувствовали запах его, волнение. И наконец-то точно услышал рык, крик коровы. Тигр напал на нее. В полной тьме он вытащил меч. И по звуку, как опытный воин, взмахнул мечом. Обычно не промахивался. Мог даже в полной темноте по звуку ориентироваться. Есть такая наука военная. Он владел ей, но он совершил ошибку. Потому что каждый человек совершает ошибки. Это свойственно нам. Он лишь тигру отрубил ухо, а убил корову. Когда говорится, если вы убили корову, вы убили собственную мать. Есть семь матерей человечества. Я корова одна из таких матерей. На рассвете царь понял, какую великую ошибку он совершил. Если царь убил корову даже нечаянно, то остальные это будут делать намеренно. Если великий лидер действует так, то остальные тем более будут действовать таким образом. Пришел его гуру Васиштха и сказал: ты убийца коровы? Я проклинаю тебя. Я должен тебя наказать. Это будет лучшее благо для тебя, если я тебя накажу, а не Ямарадж, бог смерти. Родишься шудрой сотни жизней, низкорожденным, без интеллекта, без физической силы, без умения зарабатывать деньги, в плохой семье. Не будешь бороться за выживание сотни жизней теперь, прежде чем восстановишься. Он проклял его на много жизней вперед. Такова была его карма. Все. Васиштха сказал, Браман сказал, так и будет. Царь вздрогнул даже. Знаете, когда если человек царь, то очень трудно согласиться вот на такой исход. И что он сделал? Он стал медитировать на сверхдушу, полностью погрузился в нее и ушел в духовный мир в конце жизни. У него больше не было рождений. Он превзошел всю свою карму. Он освободился. Сад, чит, ананда, он достиг этой платформы. То есть жизнь человека должна быть устроена так, чтобы привести его к совершенству, выполнять свои материальные обязанности в семье, в обществе, в профессиональной деятельности. Человек должен освободить свою душу. В этом смысл. И именно если он правильно использует свои энергии, только тогда он достигнет такого совершенства. Но если он искусственно откажется от исполнения долга, он совершит очередной грех. Как иногда понимают духовную жизнь, значит, духовная жизнь, значит, нужно уйти в монастырь, от всего отказаться. Это великая ошибка. Конечно, можно для кого-то уйти в монастырь, но общее правило не таково. Нет, нужно через выполнение своих обязанностей продвигаться. То есть мы должны оставить что-то очень ценное в этом мире после себя, чтобы эти традиции продолжались и поддерживались нашими потомками. Я помню пример из Рамаяны. Царь Дашаратха, и он позвал своего сына Раму в семейный храм. Говорит, посмотри, Рама, вот изображение, портреты всех твоих предшественников, царей великих, династия. Династия от солнца идет. Это были великие цари. Они брали безупречно. Люди их любили больше своей жизни. Это были все цари святые, Раджа Риши. Раджа значит царь, Риши святой. Ты наследник этих традиций. Пожалуйста, не посрами своих потомков. Вот так передавали царство. Не посрами. И как же определяется величие и успех царя? Потому что его царство, в царстве люди счастливы. Поэтому, когда два царя встречаются, приветствуют друг друга, они приветствуют так. Счастливы ли твои подданные? Так они говорят. То есть, ты на платформе совершенства или нет? Счастливы твои подданные? Если два встречаются интеллектуала, священника, брамана, они спрашивают, ты победил уже рождение и смерть? Где твой ум? О чем ты думаешь? Ты свободен уже? Если собираются торговцы, они спрашивают, ну, как твое богатство, как коровы? Коровы счастливы у тебя? И земля твоя плодородна? Это их долг. И если не встречают простые люди, они говорят, ну как, у тебя хороший хозяин, ты верно служишь ему. Вот эта верность, исполнение долга поддерживается в ведах. Но если мы служим неблагочестивому хозяину, я не хочу быть верным в этом случае. И поскольку так много недостатков в людях, я вообще никому не хочу служить. Я буду заботиться только о себе. Это нынешнее время, оно вот становится таким. Поэтому в этот нынешний век Кали необходимо объединить добродетель, собрать в одну группу. Вы заметили, как зло объединяется быстро? Очень быстро. В мире политики и прочие вот эти все мафиозные структуры автоматически это все делают. В этом их сила, что они вместе. Ну, у них там свои, конечно, законы странные. Но добродетель, она разбита на части. Возьмите один прутик и сломайте его легко. Но если возьмете огромное количество прутьев, невозможно это сделать. Поэтому для того, чтобы противостоять плохим вещам и действовать в знании, мы должны объединиться в знании. Как это сделать? Распространяя духовную культуру. Мы станем очень сильными тогда. Не сможем изменить мир изнутри. Собственно говоря, это программа России. Это также предсказано 500 лет назад одним великим святым. Он говорит, что первое будет Россия, и Россия в мире, которая встанет на этот духовный путь ведический. и изменить по-настоящему мир. Такого предсказания я не знаю. Но я вижу, что в России это распространяется лучше всего в мире. Даже лучше, чем в Индии. Хотя культура ведическая, она сохранена сейчас в пределах Индии. Когда-то она была везде. Просто столицей мира был Хастинапур, нынешний Дели. Это была столица мира. Но все остальные районы этой планеты, они также были ведическими, с разным уровнем культуры. Но она была вся ведическая, единая империя была. Это были арии, арийцы. Не думайте, что это нация, телесное что-то, нет. Арий – тот, кто знает высшую цель жизни и различает материю и дух. То есть арийцем может стать каждый из нас, просто приобретя знания духовные. Эту попытку делал Адольф Гитлер стать арийцем. Он даже провозгласил истинный ариец. Но он имел в виду другое. Строение черепа, пропорции тела, он определял арийца чисто телесным образом. Поэтому он ошибся серьезно. Он просчитался. Считая себя выше расы на основании того, что у него просто строение черепа такое, как не такое, как у других. Но он имел интересное представление о мире. Он читал веды, что-то слышал об этом. Не знаю, не изучал, конечно, хорошо. Но он что-то был под впечатлением. Это свастика его, это ведический знак солнца, знак силы. Был вегетарианцем также. Его спросили, почему вегетарианец? Слон тоже вегетарианец. Сильное животное, он сказал. Аспект силы его привлекал. Вот это знак солнца, вегетарианство, власть над миром, в конечном итоге он использовал для этой цели. Как арийцы, они должны управлять миром. И он имел представление об этой вселенной очень необычное. Он считал, что вселенная подобна кокосовому ореху. И мы живем внутри этой кокосового ореха, на стенках этой вселенной. Внутри. Вот она полая. Откуда он взял это представление? Из вед. Но он его примитизировал. Слишком примитивно воспринял. Без должного осознания вселенских энергий божественных и прочего, его представление было слишком упрощенным. И есть центры вселенной, где живут полубоги. Гитлер верил в это. И есть горы на этих стенках. И горы, они приближаются к центру вселенной, видите? К полубогам. Если взойти на пик Эвереста, то там можно получить контакт с полубогами, думал Адольф Гитлер. Изучать высшую расу от них. Послать туда женщин поднять на Эверест. Вы слышали об этом, что несколько групп очень сильных людей посылал на Эверест. С определенной какой-то таинственной целью. Просто на вершину Эвереста. Больше ничего их не интересовало. Очень сильные ребята там были, и женщины тоже. И его интересовало, что потом они могут зачать от этих полубогов вот эту высшую расу, которая уже окончательно покорит мир. Помните их культуру? Она была разрушена. Они ставили на стадионах огромные такие скульптуры суперменов. Это было что-то невероятное, просто подавляющее человека. Они верили, что можно вот стать таким. Откуда это пошла идея у него? От Ницше. А Ницше от Иисуса взял. Он провозгласил Иисуса сверхчеловеком. Если говорить, принять во внимание, что он все это сделал, то это сверхчеловек. Это сверхчеловек. Я, говорит, не знаю, был ли такой сверхчеловек, на самом деле нет. Но я могу допустить, что мог быть такой человек, сказал Ницше. И Гитлер взял это на вооружение. Сверхчеловек, прекрасная идея. Я и есть тот самый сверхчеловек. Я проявлю сейчас эту силу и докажу всему миру. Я просто докажу на практике это все. Я сделаю то, что никто раньше не делал. Я завоюю весь мир. И установлю здесь эти порядки. Но сверхчеловек описывается тот, кто связан со сверхсознанием. Помните, мы говорили об этом? Есть сверхсознание. И сверхчеловек это тот, кто связан со сверхсознанием. Он не становится Богом никогда. Но он уже необычный человек. Как говорят христиане, Бога-человек. Он не Бог Иисус, но и не человек. Бога-человек. А в санскрите называется гуру-татва. Или представитель Бога, как бы. То есть наделенный энергией Бога. Или шакти-авеша-аватар. Шакти-энергия. Авеша-наделенный. Аватар – нисхождение. То есть человек, наделенный энергией свыше. Просветленный, как бы. Вот такие есть определения. Поэтому видите, какие люди разные бывают. Они могут унаследовать качества материальной природы низших, средних, высоких. Могут также быть наследниками духа. Это зависит от выбора человека и его поступков. В этой системе, устройства социальной системы, очень важно знать, в чем мой высочайший долг. Какая моя профессия и цель, высочайший смысл этой деятельности. Для чего же это все делаю в конечном итоге? Так, сейчас у нас 8:30. Мы можем перейти на вопросы. Кстати, можно было писать записки. Можете сейчас писать записки, я еще пару слов скажу. Передавать сюда. Я думаю, это интересная тема была сегодня, да? Да, так? Да, хорошо. У нас будет еще несколько тем, 6 тем ожидает нас. Они будут одна исходить из другой, связаны. Но также мне придется как-то делать каждую лекцию самодостаточной, потому что всякий раз могут прийти люди впервые с улицы. Если мы сразу заговорим о каких-то эзотерических вещах без подготовки, может быть, будет не очень уютно. И также мы будем говорить о медитации. Если вы пожелаете, мы сможем медитировать вместе с вами. Мантры медитации, сможем изучить технику мантры медитации. Думаю, что через пару занятий мы сможем прийти к этому. Коллективная медитация. Индивидуально это очень трудно делать. Для этого нужно много времени, чтобы научиться. А вместе эффект достигается очень быстро. С ним в едином порыве сможем это сделать. Мы сможем ощутить эту связь со сверхсознанием. Таково наше предложение. Чтобы не были голословные эти вот лекции, просто теории, мы еще с вами попробуем технику медитации. Сейчас же можно передавать записки или устно спрашивать, пожалуйста. Да. Вопрос в том, что все религии разные, в разном настроении находятся, так? Но мы утверждали, что источник религии один. Так, вы хотите, чтобы это было объяснено? Почему они такие разные? То есть разные настроения есть религиозные, так? И значит, есть разное предназначение, разные цели достигают, так? Да, можно так тоже увидеть различия. Что есть? Это уже вопрос, касающийся устройства Вселенной и трансмиграции души во Вселенной. Какое предназначение достигает душа после этой жизни? В зависимости от того, что она практикует в этой жизни. Это будет отдельная тема реинкарнации. То это связано с деятельностью человека в этой жизни. Что же будет с ним потом? Куда он, в каком направлении пойдет? Вниз, вверх, на этом уровне или еще выше? То есть вот, есть разные предназначения. Религии также указывают на определенное предназначение. А обычно они говорят о рае. Это понятие рая исходит из религии. Иногда называют это Царство Божие. То есть такая обобщенная терминология, не очень конкретизированная. Но в ведах это очень конкретно, очень точно, очень разнообразно описывается. Материальные уровни и духовные уровни. 14 планетных систем дается описание в ведической, в этой Вселенной. Описывается устройство Вселенной и что за пределами этой Вселенной. Также там есть еще уровни определенные. То есть вот это знание более подробно в ведах содержится. И в разных религиозных группах это знание тоже есть, но уже в разной степени. Максимально оно изложено в ведических книгах. Можно рассказать о карме подробнее. Предопределенность и свобода выбора. как карма влияет на жизнь и как ее можно изменить. То есть подробно о карме. Предопределение существует и свобода выбора. Как бы мы говорим, судьба. Есть судьба, есть мой выбор также. Как они сочетаются? От судьбы, говорится, не уйдешь. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, так еще говорят. То есть это обязательно произойдет с человеком, точь-в-точь. В нужное время. И поэтому, когда мы изучаем все эти тонкости, нас заинтересует вопрос, а можно ли изменить свою карму, вот эту свою судьбу именно? Тем более, если она неблагоприятна. А обычно нет. Нет, обычно нет. Но при помощи материальных усилий нет. Изменить свою карму при помощи кармы невозможно. Материальной работы. Материальная работа, карма – это работа, деятельность. И любая деятельность дает какой-то результат, предопределяет на наше будущее результатом. Это судьба уже. Так вот, есть работа, она создает нашу же собственную судьбу. Я сам, то есть, создаю это все в будущем. Если я плохо учусь, у меня будет плохой диплом, плохое место рабочее, предназначение. Назначение плохое будет. Если у меня хорошие успехи, у меня будет лучшее назначение. Видите, вот примерно такие вот сравнения помогают мне понять принцип. Что посеешь, что пожнешь. Вот вложил и получил. Все понятно. Это принцип кармы. И она выстраивается в причинно-следственную связь. Причинно-следственная связь. Много таких поступков, и они вот идут. Цепь такая. Или даже слои. Например, есть карма, деятельность моей личной жизни. Вот такая линия пошла. А здесь карма моего образования идет параллельно с этим. А здесь карма моих семейных отношений, или отношений в государстве, или карма страны, в которой я живу также. И то есть получается многослойный такой пирог одновременно это. И причем они переплетаются. Вот тут карма моего образования. Первый курс, а вот тут пятый курс. Все понятно. Я могу сказать точно, что через 5 лет я получу диплом. Вижу будущее. Но не так все просто. Вдруг вмешивается карма моего здоровья, вот здесь на середине, и по состоянию здоровья я не могу закончить институт. Видите, они еще взаимодействуют между собой. Поэтому увидеть все это в тонкостях невозможно и не нужно диагностировать карму. Это не приведет к хорошему результату. Веда говорится, что хитрые сплетения кармы запутывают. Хотя это закон ведический, при углублении он запутывает, вводит в заблуждение. Не углубляйтесь в карму, не диагностируйте ее. Знайте принцип. Распутать можно только зная принцип. Очень просто все. Всегда действуй правильно на следующий момент. И твое будущее всегда будет светлым. Все. И предопределение. Например, мы сидим в этом зале. И предопределено, что в 10 часов мы должны покинуть, очистить полностью это помещение уже. То есть аренда кончится. Предопределено. Мы знаем будущее. Но при этом мы это сделаем сами. Использую свободу выбора. Никакого насилия. Я это сам сделаю, я встану и уйду. Так сочетается предопределение и свобода выбора. Другой пример. У меня есть квартира. В этой квартире я свободен, но только в рамках этой квартиры, в рамках этих стен. Это тоже предопределение и свобода выбора. Я могу делать все, что угодно в своей квартире, но только в рамках кухни, зала, туалета и ванны и так далее. Не больше этого. И так всегда есть какое-то предопределение, условия, и какие-то моя свобода выбора. Поэтому одновременно мы свободны и не свободны. И высшая свобода считается, когда эти границы, которые я сам себе создаю, не существуют. Весь мир – мой дом, называется. Это путь отречения. То, к чему мы привязаны, становится нашим будущим, нашей судьбой. Тот человек, к которому мы привязаны, это наша судьба. Или тот враг, к которому мы постоянно думаем, тоже наша судьба. Друзья видят наши хорошие качества, а враги – плохие. Таким образом, друзья и враги видят нас полностью одновременно, правильным образом, гармонично. Так я постигаю себя через друзей и врагов. То есть мир так устроен, что не только друзья, враги тоже нужны. Они тоже говорят мне правду. И вот эта карма, которая создается. Друзья, враги и прочее, это долги наши. Наши долги. Например, мужчина и женщина, они живут вместе. Веда говорит, это самое высшее наслаждение, когда мужчина и женщина общаются, вот эта интимная жизнь. И плата тоже самая высокая за это. Карма. Долг появляется. Просто если я наслаждаюсь женщиной, я уже в долгу перед ней. Если я хочу какую-то женщину красивую иметь, то Веда говорит, женись, долг. ты в долгу уже. Уже просто потому, что ты хочешь, что наслаждение получаешь, ты уже в долгу должен платить заботой и поддерживать ее, как уже семью организовывать. Не просто наслаждаться этим. Значит, долги не раздашь. Увязнешь в этом в трясине. Тогда не рекомендую, чтобы ты был свободен от кармы, ты наслаждаешься, плати за это, и так вот ты будешь поддерживать чистоту. Но если я не плачу за это, что произойдет? Семья разрушится. Закон кармы действовать будет. Ну вот пример с деньгами. Например, у меня есть друг. Ну, мы друзья, мне нужны деньги. Ну, 10 тысяч долларов. Я подхожу и говорю, ну, друзья, мы же с тобой друзья, займи. Ну, конечно, мы же друзья, бери. Через месяц дам, хорошо. Приходит месяц, нет у меня 10 тысяч долларов. Но он же друг, он понимает. Ну, нету, ну, потом будет, хорошо. Еще месяц, еще месяц, еще месяц. Отношения меняют, смотрите. И через год он у меня уже подает в суд. Куда делась дружба? И также вот брак, вот мужчина и женщина. Куда делась любовь? Где она? Она вроде была. Да, они не дали, да не отдавали долги друг другу. Законы кармы не знали. За всякое наслаждение нужно платить. Причем это называется долг. И плата означает, что мы вносим какую-то хорошую вещь в семью. Не какую-то плохую, а какую-то хорошую. Мы улучшаем. Вот это вот исполнение долга, оно освежает и улучшает наше бытие. Вот это правильная карма. Ви-карма – тоже деятельность, но уже ухудшающая, греховная деятельность. Тоже работа. Но она, ви-карма, против меня же самого, не плюй в колодец, то есть против меня же самого. Я сам же потом страдаю от всего этого. Есть еще а-карма. Три понятия, видите, карма, ви-карма, а-ка. А-карма означает нет кармы. Деятельность, которая полностью очищает от всех последствий кармы. Вот она. Она так называется. Она называется духовная деятельность. Когда человек действует не ради наслаждения плодами, а ради очищения и освобождения, как бы ради удовлетворения Бога. Означает ради блага всех. Потому что Бог – это принцип, который заботится абсолютно о каждом живом существе. Поэтому служение Богу означает служение всем в конечном итоге. Для блага всего. Это называется а-карма. Она освобождает вот эта судьба, она может... Как есть пример, что вот насколько карма ослабевает, когда мы начинаем духовную практику, можно заметить это. Есть пример того, как если нам суждено было быть зарезанными по закону кармы, получить нож в спину, например. Но мы идем на кухню этим днем, мы практикуем духовную практику, берем нож, чтобы чистить картошку, режем себе палец. Вот и все. Вот и вся карма. Или нас убивают во сне. Мы получаем эмоцию во сне. Это ослабленная карма. Она может ослабнуть до такой степени. Жили два юноши. И они заинтересовались своей судьбой. Друзья. Один жил при дворе. А другой был обычным человеком. Они пошли в лес искать мудреца, чтобы он увидел будущее и сказал, что же их ожидает. И где-то в глубине леса они нашли отшельника, который на самом деле сидел в медитации, владел медитацией, он сидел безмолвно уже долгое-долгое время. И они подошли к нему очень смиренно, боясь разгневать, что обычно прервать медитацию нельзя. Они подошли и стали ждать, когда он обратит на них внимание. Наконец мудрец почувствовал, кто-то здесь. Я открыл глаза. Два молодых человека. Прекрасный юноша. Вы что-то хотите? Простите, да, у нас есть просьба. Мы бы хотели узнать свое будущее. Вы видите? Вы можете сказать просто пару слов. Что нас ожидает в будущем? О, ты станешь царем очень скоро. Тебя коронуют. Ну, а тебе не повезло. Через полгода, начиная с этого времени, ты умрешь насильственной смертью. А ты через полгода станешь царем. Прошу прощения. И закрыл глаза. Один очень обрадовался, другой очень расстроился. Умереть такие молодые годы, полгода у меня всего. Вернувшись домой, этот человек, этот молодой человек, подумал, у меня всего полгода, я так и не понял, зачем я живу. Я должен изучать Священное Писание, изучить философию, медитацию. Я должен... понять смысл жизни и посвятил себя эти полгода изучению. Другой подумал, о, у меня царство обеспечено полгода. Он стал гордиться, как будто он уже царь. Он уже стал царем. И в играх с друзьями он уже говорил так, ах, так. Если чем-то был недоволен. Стану царем, знаешь, что я с тобой сделаю? И он стал таким очень грубым, развязным, властным. И вот через полгода он так и не стал царем. Что-то не клеилось там при дворе. А другой молодой человек так и не был убит. Они снова встретились, слушай, что-то не... пророчество не работает. На самом деле не работает. Они стали обсуждать это и пошли как друзья гулять по берегу реки. И ушли за пределы города. И там споткнулся будущий царь, так называемый, а какой-то предмет в песке, и увидел, что там кувшин закопан с золотом. О, пророчество, кажется, сбывается. Мне как раз нужно было деньги, золото для коронации. Вот в чем была проблема. И вот он, этот кувшин. И эту картину увидел один преступник, который скрывался там, в кустах за городом. Бандит один, вор, вооруженный. Подумал, надо же, какая удача, горшок золота, всего два человека передо мной. И выскочил, мгновенно взял нож и хотел убить этого будущего царя. Но другой он уже подумал, о, мне тут жить-то все равно осталось немного, по предсказанию. Так я умру нормальной смертью, отдам жизнь за друга. Встал перед ним, поранил плечо, но он его так ударил, что преступник убежал, выронив нож. Ну что же, опять не работает. Меня просто порезало ножом. Я тут нашел горшок с золотом, но его так и не короновали. Да мы пошли к мудрецу. В чем же дело? Ты же говорил. Ты оказался неправ? Ты ошибся? Ошибки быть не может. Как можно ошибиться, если увидел сквозь прозрачную воду? Ну а ты улучшил свою карму. Ты изучал Священное Писание. Ты ослабил свою карму. И вместо убийства получил лишь ранение. А ты ухудшил свою карму. Вместо царства получил лишь горшок золота. Своим поведением. Так и равно есть влияние, то, что мы делаем, очень важно. Важно не плыть по течению. Если мы просто плывем по течению, ничего не изменится. От судьбы не уйдешь. Но если мы применим свободу выбора, на самом деле, можно много изменить в жизни. Можно эту страну превратить в рай. Факт. Галерка просит говорить без микрофона. Микрофон искажает голос и почти ничего не слышно. Так? Да? Вот несчастье. Примерно уже середина зала, да, это происходит? Погромче микрофон, вот так? Поразборчивее. На следующей лекции будет хороший микрофон, обещают. Вот тут в письме. Я думаю, почему так все тихо сидят и слушают? Оказывается, ничего не слышно. Вы сказали, свечу нельзя ставить под стол, то есть знания надо доносить. Но если я имею свечу, но сам не следую на практике, я не должен говорить другим. Это все впустую. Как быть? Как быть? Свечу же нельзя ставить под стол. Прежде всего, верно, что это можно сравнить с таким маленьким светом в руке у человека, какое-то духовное знание. Что-то мы уже услышали, правда? Возможно, мы еще ничему не следуем практически, но что-то мы уже знаем. Это сравнится с маленьким светким светильником, который еще не может осветить всю комнату, но при помощи этого светильника можно найти выход. Вот когда мы найдем выход, вот тогда мы сможем носить большой огонь. Сейчас это нужно нам, непосредственно каждому. Прежде чем будем распространять что-то еще, сейчас нам нужно именно, так сказать, выйти из тьмы на свет. И выход мы уже найдем сами. То есть, как мы воспользуемся этим знанием, но какой-то выход мы должны найти, чтобы улучшить свое существование обязательно. Каждый человек. Даже если он уже хорошо устроен, тем не менее, вот всегда можно лучше и лучше и лучше. Тут предела нет, прогресс называется. Всегда мы для прогресса можем что-то сделать. И вот веда, подобно такому светильнику знанию, сначала маленький, но, найдя выход, мы сможем уже ходить с большим огнем и распространять его. природе четыре юги постоянно и бесконечно сменяют друг друга. Зиму нельзя отменить, кали-югу тоже нельзя отменить. Это предопределено. То есть век вырождения духовной деградации предопределен, неизбежен. Сценарий уже написан. Людям ничего не остается, как сыграть свои роли в этой пьесе. Верно? Так и есть. Для большинства людей. Те, кто не примут принцип А-кармы духовной деятельности, выхода никакого нет. Это факт. Любые попытки будут только усугублять положение. Благими намерениями дорога будет вмачиваться только в ад. Нужно действовать точно в знании, без всяких экспериментов. Особенно в нашей стране столько экспериментов. Но вот есть еще один эксперимент. Духовное знание. Ну, можно рискнуть. Ну, личный опыт есть, и мы говорим, хорошо. Хорошо, нужно всем. Лучше, чтобы все имели такое понимание, представление. Ну, вселенские знания имели люди. Это очень хорошо. Поэтому, хотя дождь предопределен, синоптики сказали, будет дождь, вот такое количество времени, неделю, безвылазно, а на Сахалине я жил и месяцами, синоптики говорили, так оно и было. Тем не менее, у меня есть зонтик. Я не обязан мокнуть. Зима предопределена? Ну, так я шубу возьму. Ничего страшного, я все равно в тепле останусь. Мы же готовимся к зиме. Раз зима предопределена, ну, замерзайте тогда все. Никто не замерзает, все готовятся к зиме, все хорошо. Так же кали-юга, этот век деградации предопределен, да, есть деградация, безусловно. Но, значит, мы должны готовиться к этому, быть готовыми к этому. Нужно иметь знания и уметь поддерживать его. Так же, как огонь мы поддерживаем, знания тоже нужно поддерживать. Давай ему пищу. На прошлой лекции вы говорили о необходимости обязательного соблюдения определенных правил в медитации. Несоблюдение этих правил ведет к каким-то, вопрос, отрицательным последствиям. Не могли бы вы рассказать об этих правилах, а также о правилах эффективной медитации? Я думаю, это у нас будет посвящена отдельная лекция этому. Что касается медитации, это очень важная тема. Медитация – это глубинное размышление, способность глубоко-глубоко мыслить. И если мы начнем глубоко мыслить о плохих вещах, ум будет разрушен. Это известно любому врачу, что если мы глубоко погружаемся в депрессию, эта болезнь разрушит нас и уничтожит. То есть медитация должна быть позитивной. Позитивной. Сейчас в уме уже есть какие-то глубокие мысли, чувства. И большей частью мы чувствуем какое-то разочарование внутри себя, недостаточность, не самодостаточность. Вот сейчас такой фон есть. Если мы погрузим ум глубже, но в позитивном духе, мы вытесним эти недостатки изнутри себя. Вот стакан чернил. И мы тонкой струйкой льем молоко. Это вопрос времени. Все равно молоко вытеснит чернила. Медленно, но верно. И все чернила уйдут оттуда, даже чернила. Если медленно, но верно, но постоянно это делать. Также медитация требует постоянства. И постепенно все вытеснится. Но на определенном уровне опыта это произойдет мгновенно. Все прояснится. Это откровение, великое откровение. Все будет ясно, как будто человек просто проснулся. Есть также пример. Когда ты видел рекламу какого-то чистящего средства, и его демонстрировали, показывали. Вот небольшое количество брали всего. Там большая колба стеклянная с водой, туда выливали флакон чернил. Вот такое загрязнение. Но посмотрите, какое чудо! Вот совсем такое незначительное количество растворяете в воде, и вода прямо на глазах становится прозрачной. Вот такая медитация должна быть. Вот это результат ее. Но чтобы прийти к этому результату, понадобятся определенные усилия. Потому что негативный ум будет опрокидывать время от времени наши убеждения, представления и все остальное. Он будет противостоять этому. То есть моя собственная природа будет противопоставлять эти вещи. Как и сейчас, мы слушаем, но в уме есть много противопоставлений еще. Это естественно, это разум. Нельзя слепо принимать ничего. Но и слепо отвергать тоже нельзя. Поэтому мы слушаем, мы думаем, мы работаем. Внутренняя работа идет. Это непросто. Это целый процесс. Итак, если мне нужно идти вот по этому льду, мне предлагают идти. Он сначала недоверие, я пробую ногой. Так, здесь держит, я уже стою. Угу. Ну-ка, следующий шаг. И вот постепенно, постепенно, и, наконец, можно идти. Также медитация. Очень постепенный процесс должен быть. Если вот это вам скажет, берите мантру, через полгода станете Богом, выкиньте такую мантру подальше. И совет этот тоже. Дешевых вещей не бывает. Бесплатный сыр только в мышеловке. Не нужно верить всяким глупостям, пустякам. На это требуется жизнь человека. Без остатка. Эта жизнь предназначена для самопознания. Не несколько лет и не полгода. Это серьезная вещь очень. И ничего сложного в этом нет, если мы посвящаем жизнь. Мы же живем, точно так же будем жить. Точно так же. Но просто будет цель иная у нас. Будет знание. Жизнь в знании будет. А это огромная разница внутренняя. Что предопределяет рождение человека в той или иной варне, то есть социальное положение, это варна называется на санскрите. Социальное положение. Что предопределяет рождение человека в той или иной варне? Почему кто-то рождается интеллектуальным, кто-то нет, кто-то с качествами бизнесмена, кто-то творческий человек. Это карма прошлой жизни. Ученики спросили Иисуса. Он выгнал беса из одного молодого человека. Отец привел его и сказал, он у него с рождения такой. Может, ты сможешь помочь, но у него с рождения такой. Иисус сказал бесу, уходи отсюда. Вон. И с шумом, с воплями этот бес вышел, пена. Все удивились, потрясающе. Чудеса. И тогда ученики приблизились к Иисусу и сказали, а за чьи же грехи он страдает? Он с рождения такой. За свои собственные и за грехи родителей. Интересный вопрос, правда? Как он может за свои собственные страдать, если он родился с такой болезнью? О чем тут речь идет? Очевидно, они знали, что он мог совершить грех до рождения. Иисус ответил интересную вещь. За собственные грехи страдает. Значит, он их когда-то сделал, эти грехи. Предопределено прошлой деятельностью, до рождения. Собственно, в этом ничего нет удивительного. Мы же уже родились. Это же факт. Но что нам помешает еще раз родиться? Это же факт. Но так же, как мы родились сейчас, мы родимся еще раз. Это уже факт. Это не что-то, так сказать, фантастическое. Рождение, смерть, родившийся умрет, умерший родится заново. Так написано в Ведах. У меня даже есть личный опыт об этом, но я расскажу это на следующей лекции. Опыт клинической смерти. Как разбудить любовь и добродетель к окружающим? Хороший вопрос. То есть не как пробудить любовь людей к себе, а как к другим вести эту любовь? Это хороший вопрос. Но я сначала скажу, как пробудить любовь к себе, симпатию. Это тоже важный момент. Потому что если нас не любят, нам трудно давать любовь сейчас на нашем уровне. Есть простая рекомендация. Если ей последовать, люди будут очень любить нас. Практически все. Это просто. Просто уметь слушать других. Я был в Финляндии. В Хельсинки я пошел в какой-то магазин. И там около этого магазина стояли две местные женщины. Они говорили на финском языке очень громко. Я заметил одну вещь, что они говорят одновременно. Не прерываясь. Просто это говорят друг другу что-то. Они не скандалят, просто разговаривают. Не перебивают, просто говорят. Так они общаются. Так вот, это говорят, умение слушать, и вы станете симпатичными. Все просто. И затем... Если вы симпатичны другим, вам легко проявлять тоже какую-то симпатию другим людям. И в этом обмене развивается любовь. В обмене. Она культивируется. Любовь – это обмен любовью. Она не статична, опять же, она динамична. И опять же, это мы поговорим более подробно в другой раз. Но есть какие-то предметы обмена. Подарки-то могут быть, или пища может быть. Но что-то хорошее, да. Но самое ценное, что мы можем дать, сокровенные мысли, сокровенное сердце. Это самые-самые глубокие вещи. Вот они-то являются главным стимулом любви уже, последним. Поэтому, если мы своим детям даем пищу, подарки, одежду, это тоже, это обмен любовью, верно. Но если мы не слушаем и сокровенные мысли из сердца, и не передаем свои, любовь не будет завершена до конца. Мы так и не поймем друг друга. Только в присутствии любви люди становятся понятными, понимающими. Если мы не знаем какого-то человека вообще или людей, мы просто даем что-то, чтобы познакомиться. Я лежал когда-то в госпитале. Мне было очень плохо. Очень плохо. Я просто лежал, и лежал, и лежал. Открыл глаза, кругом тоже больные. И просто лежать, больше ничего не хочется делать. И вдруг кто-то сел на кровать, на мою. Сосед. Молодой человек был. И высыпал мне на грудь горсть конфет. И сидел, улыбался, смотрел на меня. Мне стало гораздо лучше. С этого момента стал выздоравливать даже. Это известно. И мы с ним подружились на этой почве. Он просто сделал, просто дал дар какой-то. И вызвал симпатию, какие-то эмоции хорошие. И мне тоже захотелось что-то сказать приятное, улыбнулся. Начать отношения. Так, не нужно забывать этот обмен давать. Это важно. Какова сила желания? Способно ли сильное желание менять материю, мир вокруг? Способно ли чистое желание разрушить карму, и каким оно должно быть, чтобы сделать это? От чего же зависит эта сила, сила желания, и как она ярче проявляется? До сих пор мы говорили о возможностях ума, духа, разума и так далее. Но мы еще не трогали, не обсуждали возможности сверхдуха. Мы не можем всего, мы не боги. Нет. И тем не менее человек может изменить мир, если получит поддержку свыше. Прежде всего, наша сила желания должна быть направлена на связь с Богом. Вот это желание самое чистое и дает необходимые силы. Но связь с Богом означает, что я становлюсь Его инструментом. Моисей в Библии, он не мог пережить свое руководство, он был очень жесток, вынужден, он слышал голос Бога, он поступал очень жестко по отношению к людям, устанавливал законы Бога. И однажды он замолился: «Я больше не могу так, ты из меня сделал врага человечества, я не могу больше так, я недавно приказал забить камнями людей, которые работают в субботу, и их забили камнями до смерти. Что ты из меня сделал?» Он стал так сетовать и услышал голос: «Моисей, не сопротивляйся. Как наездник использует лошадь, так же я тебя использую. Ты не должен сопротивляться. Действуй согласно моей воле». Такой был голос сверху. Это лишь пример. Сейчас не будет таких примеров, не беспокойтесь. Сейчас время другое, сейчас время любви. Только при помощи любви можно сейчас что-то достичь на самом деле. Духовной, трансцендентной любви. Можно изменить этот мир. Но любовь прежде всего должна быть направлена на божественные силы, на личность Бога. А потом она уже будет эманировать безгранично. Наша любовь ограничена, но божественная безгранична. Она нам и дает эти безграничные возможности, если мы захотим. Столько, сколько мы захотим, сколько соответствует нашему желанию и природе. Потому что мы не боги, мы его частички. Скажите, как мы можем понять свою природу? Кто я? Голова, руки, живот или ноги? И если я все же понял свою природу, как я должен действовать? Мы можем понять это в обществе людей, в хорошем обществе людей. Придя в общество, мы должны спросить: чем могу служить? Вот, в цивилизованном обществе так происходит. Чем могу служить? А, ну ты новичок? Иди помой посуду. Полы помой иди. Иди на кухню картошку почисти, например. Вот представьте такое общество. Вот с этого все начинается. Потом люди замечают, что он для картошки слишком способный и для полов. Ты можешь делать вещи получше, нам нужны такие люди. И его продвигают. Опять же, мы скажем из слов Иисуса, приходя в собрание людей, не садитесь впереди. Потому что придут более достойные люди, и вам скажут, извините, пожалуйста, пересядьте чуть подальше, тут пришли очень достойные люди, и вам будет стыдно при всех. Идите, садитесь сзади. И он скажет, вы такой достойный человек, сядьте поближе, вам будет лучше, приятнее. Вот так действуйте в обществе людей. Смиренно, самое смирение, что чем могу служить? Я слуга. Ну, так вот сделай это. О, прекрасно получается. В общем, способный человек, его продвигают. Люди сами найдут нам место. Не нужно дипломов, удостоверений в этом случае. Люди сами скажут, это же браман, это же святой человек. Они подтвердят, это и есть подлинная квалификация, когда она подтверждена окружающими людьми. И это прогресс не вызывает конфликта, потому что в духе служения происходит. И минимум критики. Поэтому есть два момента, очень важные для нас. Общаться с духовными людьми, чтобы найти себя, и научиться поддерживать себя в этом мире. Здоровый образ жизни. Все, что нам нужно. Все две вещи. Поддерживать себя можно любой деятельностью, которая получается. Ну, как-то зарабатывать деньги, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии жизни. И общаясь с духовными людьми, мы найдем себя. Точно уже наше место будет определено. Вот мы в Петербурге встречались на квартире. И там регулярно у них программы проходят. Они обсуждают эти темы, изучают их глубоко. И приходят разные люди. При этом они настолько одухотворены, что забывают, какую они играют роль в обществе материальную. Все различия стираются между ними. Меня познакомили с одним очень интересным и важным человеком. Его важность заключалась в том, что он там мыл посуду и мыл полы после программы всегда. После каждой программы он там в квартире мыл посуду, поскольку там принимали вегетарианскую пищу, и полы. Мне сказали, вот хороший человек приходит к нам. Руководитель целой фабрики. Какое его служение в этом обществе духовном? Мыть полы и посуду, он сам выбрал. Он просто очень счастлив это делать. И он мыл посуду, улыбается и говорит мне, я, говорит, руководитель фабрики, но никогда не был таким счастливым, как вот здесь, мою посуду вот эту вот. Мне нравится мне служить, вот я чувствую, что моя природа нужно служить, вот тут-то я доволен. Видите, человек может сочетаться это все. Где-то может быть великим человеком, но придя в семью, мы должны быть просто любящими, все. Вот что важно. Положение просто положение недостаточно. Скажите, если сын у матери стал президентом страны, она теперь примет его президентство? Она, скорее, лучше останется матерью. Это ценнее. Вот эта любовь важна. Поэтому в обществе духовных людей мы найдем это место, которое полностью удовлетворит нашу душу именно. А поддерживать себя можем разным способом сейчас. Мы должны быть практичны. В то время, когда душа находится в материальном мире, какие взаимоотношения между ней и сверхсознанием? Что Бог думает о нас? Потрясающий вопрос. Ну а как я могу ответить на этот вопрос? Ну, опираясь на веды, что-то можно сказать. Лишь таким образом. Что же Бог думает о нас? Бог всегда думает хорошо. Он позитивен, прежде всего, это дух, высший дух. Он не видит ни греха, ни добродетели, он выше этого всего. Для него это одинаково. Все его дети. Но он думает о человеке согласно его поступкам. Иногда кого-то называют плохим словом. Вы слышали, как он это говорит? Конечно, слышали. Каждый. Совесть называется. И она нам говорит, свинья. Я просто слышу. Это сверхдуша, это не я делаю. Я чувствую себя и называю этим словом сам, как будто бы. Но мне самому даже неприятно от этой совести становится. Это голос какой-то еще есть превосходящий меня, который оценивает мои поступки. И Бог пытается найти для каждого человека возможность развития. Вот вор. Идет воровать. Что говорит ему своя душа в сердце? Не воруй бедного. Будь честным вором. Воруй богатого. И даже там есть мораль, смотрите. Потому что Бог в каждом сердце присутствует. Таким образом, он думает о человеке только позитивно и хочет продвигать его к пути очищения, то есть к себе, к божественности, чтобы он стал таким же, как Бог, качественно, чистым, трансцендентным, духовным. Но связь с Богом – это служение Богу. Поэтому также привлекает к себе. Как? При помощи любви. Как только мы любим, мы автоматически начинаем служить, не задумываясь, даже не понимая этого. Цветы там появляются какие-то, деньги на кино, там одежды, подарки, служение начинается. Так вот, в высшем случае, принцип высший – Бог служения. Высший аспект любви – божественный. И человек начинает служение и достигает этого совершенства. Это то, что о нас думает Бог. Есть пример, который дают великие святые. Такой пример для взрослых, житейский пример. Когда супруги спят ночью в постели, и мужчина будет женщину для наслаждений, не дает ей спать. Вот такой пример. Это пример того, как Бог, как совесть, не дает покоя живому существу за его плохие поступки, чтобы пробудить его к истинному наслаждению. Потому что их суть отношений блаженна, трансцендентна. Вот такой пример. Скажите, к какому типу людей вы относите себя? Из перечисленных выше. Это первый вопрос. Как я сказал, что это должны подтвердить, коллектив определить, не я сам. Это должен коллектив определять. Вы слышите, и вы должны говорить. Вы должны делать это, так сказать, заключение. А я исполняю свой долг, на который сейчас мне возложен. Если вы скажете «на мыло», я здесь больше не появлюсь. Я сменю деятельность. Если вы скажете «продолжай», я буду продолжать. Возможен ли переход одного типа в другой, более высокий тип при жизни? Как я понял, тип этих классов людей. Так, скажем, если кто-то рабочий, может ли он стать бизнесменом или управляющим, или священником такого уровня, интеллектуалом? Нет никакой необходимости. Может быть, вы удивитесь? Никакой. Даже наоборот, вредная вещь. Каждый должен следовать своей природе в служении Богу, и это есть совершенство для него. То есть совершенство для каждого по-разному определяется, в соответствии с долгом. Важно выполнить долг, вот что важно, а не сама профессия. Долг своего сердца и своей природы. Следовать своей природе не является никаким грехом, но когда следует чужой природе, я совершаю грех. Наслаждаться своей природой не грех, но когда наслаждаюсь чужой природой, это грех. Поэтому если священник действует как рабочий, а что это означает? Это означает... Ты хороший оратор, у тебя есть знания. Садись сюда. И скажи одну вещь, а я тебе заплачу за это. Я сам не могу так говорить, но у меня есть деньги. Вот тебе деньги, и вот текст, что ты должен сказать. Вот такой священник становится собакой, говорится в Ведах. Это не приписано для него. Тогда как простой рабочий, он ждет указаний, что мне делать, что мне делать. Да, ты должен здесь сделать, здесь, и за это ты получишь определенную сумму. Это нормально для него? Это соответствует его долгу. Для священника говорится, ахимса, никакого насилия, пришел враг с ножом, такова карма, значит, пришло время умирать. А для воина другие законы. Что пришло с ножом? Ну, давай посмотрим, кто кого. Это его долг, он не должен думать карма. Он должен насилие применить против силы другой. А это ему предписано. Представьте, полицейский, человека тут убивают, избивают. Он появляется и так смиренно говорит, ну давайте простим всех этих людей, смиренно отпустим их, помолимся за них. И его под трибунал нужно дать. Это его долг. Долг применить насилие, схватить и под закон. Закон должен быть. Это, то есть, он выполняет не свою обязанность. Я не выйду к зубному врачу, а там автомеханик. К терапевту, а там бизнесмен. Он у нас смотрит такими глазами. Ну, видите? То есть, у каждого есть своя дхарма, долг. И на этом и держится мир, что каждый должен выполнять свой долг. Камень твердый. Вода жидкая, сахар сладкий, соль соленая. А если соль потеряет свой вкус, что вы с ней сделаете? Выбросите, она больше не нужна. Вот так мир и держится, что соль всегда соленая, сахар всегда сладкий, вода всегда жидкая, а земля твердая. Также человек должен точно знать, какова моя дхарма в этой жизни, какой долг в этой жизни. И твердо его выполнять. Не так, что вот женился, надоело, развелся, потом снова женился, надоело, развелся. И вот так, знаете, нет никакого долга, нет никаких обязанностей. Я не обучен жить на этой платформе долго. Да? Нет, так же. Такие же гуны, такие же сочетания, такие же варны. Но она немножко по-другому их проявляет. Есть женщины-воины, в ведах описываются, есть такие могущественные женщины-воины. Но, как правило, этим заняты мужчины. А женщина вдохновляющая сила для мужчин. То есть воюет-то он. А вдохновляет она. То есть женщины могут вдохновить мужчин на великие дела. Если женщины чисты, то и цели у мужчин чисты. Мужчина полностью зависит от женщины в обычном смысле слова. Потому что женщина форма сильнее мужчины. На 70% глубже разума чувства. Она превосходит. Но в этом ее недостаток. Она глубже находится в материи. Ей трудно принимать решения. Поэтому нужен мужчина. Она вдохновляет глубиной чувств, поведением, характером. А он легко принимает решения, добивается цели. И вместе они в сочетании могут достигать удивительных вещей, если они чисты. Если они эгоистичны, они убивают друг друга постепенно. Съедают заживо. Есть такие примеры браков очень плохих. Но это отдельная тема. Сохранять достоинство при благоприятной судьбе труднее, чем при враждебных обстоятельствах. Прокомментируйте это высказывание. Тут какое-то интересное имя, может быть, китайское, не знаю. Я не знаю, кто это сказал. Сохранять достоинство при благоприятной судьбе труднее, чем при враждебных обстоятельствах. Да, можно в каком-то моменте так утверждать. Когда все благоприятно складывается, человек расслабляется и гордится. Вот это вот его, может быть, уязвимое место, когда все очень-очень хорошо, очень все хорошо, ждите беды. Потому что трудно оставаться твердым. Неподкупным. А когда трудности, человек тверд, алертен. Он готов ко всему. Поэтому ему легче сохранять достоинство. Ну вот, это такой же аспект. Я, собственно, мог бы не объяснять его, потому что мы сейчас говорим только о ведической культуре. Но можно сказать, что такой момент может присутствовать в какой-то ситуации. Вообще нужно спросить автора об этом. Что он имел в виду. Это может было сказано в каком-то определенном обстоятельстве, в каком-то контексте есть. А я его не знаю. Как человеку, не обладающему достаточным количеством знаний, отличить иллюзию чувства от реального? Невозможно, как вы сказали, если он нет знаний, то он не может отличить. Что же делать? Обратиться к тому, кто различает. Если я не вижу, я могу спросить у того, кто видит. Вот для этого люди живут вместе, чтобы помогать друг другу. Потому что все мы находимся на разных ступеньках развития. У каждого из нас есть Над нами кто-то выше, кто-то ниже, кто-то равный. Каждый из нас играет роль одновременно ученика и гуру. И мы эти функции должны исполнять. Кому-то мы должны помогать, кто-то нам должен помогать. Мы должны взаимодействовать. Тогда наше общество оправдает себя. Иначе зачем мы живем вместе? Чтобы причинять беспокойство друг другу? Нет, чтобы помогать друг другу, прояснять. В трудную минуту прояснять. Это спасибо. Как объяснить нежелание работать на хозяина? И в то же время хочется что-то сделать дельное, ценное. Как оценить положение, в котором я нахожусь? Похоже, что у вас есть задатки бизнесмена. Потому что любой разумный бизнесмен знает, что пока вы работаете на кого-то, вы никогда не разбогатеете. Вот если хотите разбогатеть, ни на кого не работайте. Но для этого нужно иметь качество бизнесмена, разума определенный, тип разума. И здесь, похоже, вы не хотите работать на хозяина. Значит, у вас есть разум. Вот другой разум. Что как раз большинство из нас хотят хорошего хозяина, покровителя, чтобы вот работать был устроенным и забота была. То есть люди, которые могут быть самостоятельными, их будет меньше. Вот они бизнесмены. Но они обеспечивают заботу над другими людьми, которые работают на них. Их обязанность, как к детям относиться к собственным. Вот это предписано для них. Тогда будет гармония. Особенно, если хозяин плохой, то можем разочароваться вообще, иметь какого-то хозяина. В родном городе я нахожусь вне социальной сферы. Как быть? Да, город-то родной, но вот общество, видите, людей неоднородно. Найдите свой коллектив. Если вам не везет, смените место. Это веда говорится. Если продолжает не вести, смените близких. Ну, это крайняя мера. Обычно достаточно сменить место. И картина изменится. И потом терпите. Если долго нет результата ожидаемого, нужно терпеть. И продолжать выполнять свои обязанности. Не поднимать панику и революции. Не ухудшать свое положение таким образом в будущее. Многие люди достигли процветания за счет паники и революции. Но это лишь кратковременно. Затем они все были разрушены. Дешевый успех. Терпение, терпеливый выживает, говорит Бенгалия. Великое качество. У каждого есть своя звезда, предопределение, и мы, это придет к нам. Без особых даже усилий. Просто этим выполняем свой долг. Поэтому ни в одном писании не говорится, что мы должны думать, как заработать деньги. Просто говорится, вот твоя дхарма, долг, выполняй, и все, больше ничего не нужно, все остальное произойдет. Все вложено туда, в законы дхармы. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам вкусить нектар преданности? Вот, сижу, вкушаю, видите. Если да, то многих ли вы знаете подобных, себе подобных? Да, обычный человек видит себе подобных быстро, различает себе подобных людей. Да, много людей, практикующих духовную жизнь. Сейчас их все больше и больше становится. Вот поэтому я такой уверенный, что вижу массу подтверждений. Это был мой личный эксперимент, но это, мы видим, принимает катастрофические общественные размеры духовная жизнь. Она на самом деле вымещает эти материальные тенденции. Не везде еще, нет, но есть определенные группы людей, во всем мире причем, которые очень хорошо прогрессируют. И они влияют на мир реальным образом. Нектар преданности, здесь такое сочетание интересное. То, что мы говорим, это деятельность духовная, она еще называется преданным служением, преданным любовным служением, то есть не просто работа, а продукт нашего творчества, желание любви, проявление любви. Речь должна быть такой, мысли, поступки. Три фактора. То есть научиться действовать в этом мире под этой вдохновляющей силой находиться, любви. Как? Знать объект высшей любви, идеал. В присутствии идеала любовь пробуждается. Высший идеал – божественный, опять же. Поэтому мы пытаемся понять его подробно. Его качество, его индивидуум, есть высший индивидуум, личность. Я, пожалуй, расскажу на следующей лекции об этом. Об этих аспектах абсолюта более подробно. Тогда, может быть, ну, прояснится эта картина. Как же эти отношения строятся на самом деле? Если мы знаем, как построить свои отношения с Богом, то все остальное уже вложено. Мы знаем, как строить отношения с природой, с живыми существами другими. Мы даже понимаем язык других живых существ, мысли. Потому что душа тоньше всего этого. Она проникнет куда угодно. И в мысли, и в разум, в любые вещи. Не сходя с места. Не нужно для этого путешествовать по всему, по всей вселенной или читать слишком много книг. Нужно просто иметь духовное знание, духовную платформу. То есть мы уже наделены всем необходимым. Существует ли кармическая ответственность за неверно понятое ваше слово, если оно имело негативные последствия? Нет. Процесс обучения, так я понимаю. В процессе обучения могу быть несогласным с чем-то. Не входит в мои традиции или привычки, может быть. Ну и так далее. Потому что, скорее всего, я могу много сейчас говорить противоречиво для нового человека. Может быть, даже слишком что-то противоречивое. Или крайние какие-то моменты. Что, может быть, наши представления другие. Но это лишь первое впечатление. Это не несет еще кармические последствия. Кармические последствия приходят тогда, когда мы искажаем сознательно эти вещи, в выгоду себе используем. Вот есть такая короткая история. Гуру садится и говорит, а ученик сидит и слушает. Он вот слушает все до конца, потом убивает гуру, садится на новое место и продолжает говорить. Вот эта проблема. Иногда хочется, чтобы знание сходило именно от меня, а не от кого-то другого. Что-то особенное. Вот за это несу ответственность. За каждое обманутое существо буду нести ответственность. Тот, кто живет в невежестве, он пойдет вниз, конечно же. Вся его жизнь вниз постепенно пойдет. Но тот, кто культивирует так называемое знание, пойдет еще ниже. Если он еще в роли ученого выступает на основании этого, то будущее будет еще ниже деградировано. Поэтому ответственность заключается в том, чтобы передать послание в точности без искажений. Без искажений. Это нужно иметь бескорыстие. Вот и все. Главный критерий. У меня есть здесь $1 миллион. Я хочу маме передать. Она недалеко живет, на Дальнем Востоке. Кто-нибудь едет на Дальний Восток? И передадите $1 миллион. Кто-нибудь? Я же не поступаю таким образом. Нужна те личность, которой можно доверять. Также знание передается. Сначала мы знакомимся. Затем, если что-то проникает, возникает доверие. Если возникает доверие, передается что-то более сокровенное и так далее. Пока в конце концов все знание не переходит от человека к человеку. Изнутри сердца в другое сердце. Это не вопрос интеллекта или информации. Это вопрос реанимации сознания. Уточните, пожалуйста, современным женщинам надоело вдохновлять мужчин, чтобы они что-то делали. Они потеряли религиозность. В этом причина. Скажите, что есть религиозность для мужчины? Это тема мужчины и женщины. Она не запланирована. А поскольку задали вопрос, что ты должен сказать? Мужчины и женщины разные. Есть такая книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Видели, да? Где автор показывает, что они настолько разные, как два инопланетянина просто. Разная психотип, психофизический фактор сильно отличается. То, что думает женщина, никогда не поймет мужчина. То, что думает мужчина, никогда не поймет женщина. Они живут всю жизнь вместе всегда, но никогда не понимают друг друга до конца. Такие они разные. И в чем заключается их союз тогда? Пока между ними не будет духовного понимания, не может быть и речи о правильных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Они будут просто эгоистами, и каждый будет эксплуатировать другого для чувственного наслаждения. Мужчина использует женщину для наслаждения, а женщина – мужчину. Когда они договорились обоюдно об этом, это называется любовью. Вот если просто говорить о материальной природе, она имеет недостатки, видите? Хотя они также могут внушать любовь друг к другу. Да, и чтобы эта любовь не деградировала, а поднималась выше, выше и выше, от самых низменных страстей до духовных сфер, необходима платформа долга между ними, между мужчиной и женщиной. И в чем же долг женщины? На санскрите называется «дхармапатни». Это великая женщина, указывающая путь религии мужу. Обычно жена говорит: «Ты должен стать начальником. Слушай, лучше тебя я не вижу никого». Она продвигает его, продвигает, вдохновляет его. Она говорит: «Ты можешь, ты у меня великий, ты у меня хороший, ты должен, я вижу тебя, и все должны», и прочее, прочее. Она так вот, такой доброжелатель его. Потому что ей самой также это выгодно. Она также продвигается за счет мужа. Они вместе вот так вот взаимодействуют. И точно так же жена Дхармапатни указывает ему принцип нравственности. Ты стремишься к победе, но разумная жена знает, что истинная победа можно достичь только путем нравственности, без кармических последствий. То есть я нравственность, стремящийся к победе, говорит Абсолют, Бхагавад-гите. Кришна говорит об этом. Я нравственность, стремящийся к победе. Нужно еще нравственность иметь. И вот жена – это Дхармапатни. Она беспокоится, прежде всего, о репутации мужа, о его безупречном чистом состоянии. Это ее долг. Она защищает его. Что мужчина, как деятель, принимающий решение, может также быть склонен к греху, к обману какому-то, это естественно, действующий. А жена за спиной стоит. То есть она защищена его деятельностью. Но она может давать хорошее правильное направление путем вдохновляющей этой силы, благоприятной для него. Тогда как муж – гуру пати, он ведущий. Впереди жена за ним, принимает решение. И жена это ценит. Если женщины будут ценить решения своих мужей, они станут желанными для них. Если жена никогда не будет ценить то, что делает муж, и давать ему только нравоучения, она разрушит этот брак. Муж не выносит мужчины наставления от женщины. Это его психология. Это нужно просто знать. Вы никогда не почувствуете женщины, что чувствует мужчина, когда жена наставляет его. Он думает, знаете, что внутри? Она думает, что у меня нет никаких мозгов. Она вообще не уважает меня. Она дает мне такие советы, как будто я сам не могу принять решение. Она вообще не ценит меня. Для нее просто ноль. Он сильно разочаровывается. Тогда как когда жена подходит к мужу и говорит: у меня там вот проблемы, там меня обидели, там что-то такое, она требует какое-то внимание, эмоциональной поддержки. Он говорит: да, ничего страшного, просто вот продолжай работать, и все. Вот, духовная практика, мантру повторяй, все пройдет. Советы дают. Ей не нужны советы. Ей нужно просто участие, эмоциональная поддержка. Поэтому совет-то хороший, а женщина удовлетворена. Я ему не нужна, она говорит. Мне дал совет, и все. Поэтому вот, есть такие взаимоотношения, которые нужно просто знать. Но это отдельная тема, опять же, мужчина и женщина. Вы говорили об умении слушать людей. Но если бывает неприятно слушать или неинтересно, в каком настроении нужно их слушать? Есть 5 уровней слушания. И первый, самый низший из них – это игнорирование. Вы стоите просто как предмет. И вам все равно, что он говорит. Вы все время просто отдыхаете, думаете о чем-то своем. Потому что он вас, все равно от вас ничего не ожидает, глупости всякие говорит, и все, человек. Важно просто потерпеть. Чтобы поддержать отношения, просто проигнорировать, и все. Но если так поступить с разумным человеком, он обидится, он заметит это. Тут нужно быть внимательным, с каким разумом вы общаетесь. Если это совершенно глупый человек и вообще не знает, что он говорит, игнорируйте внутри себя и отдыхайте в это время. Я этому научился за годы практики, потому что очень много общаюсь с людьми с вопросами. Да, люди приходят не в себя просто. Ну, странные, больные уже этой жизнью побитые. И они начинают такое говорить. Боже мой. Сначала я просто, знаете, раздражался как. О, Боже, да какая же аскеза. Да за что такое наказание? Если вы постоянно слушаете, слушаете много, это очень трудно. А потом я научился выходить из положения. Я отдыхаю это время. Я расслабляюсь, думаю о своем, улыбаюсь. Человеку становится тоже приятно. Начинает что-то уже лучше говорить немножко. И когда он выговорился, все, что ему нужно выговориться, и он довольно, он уходит, все. Игнорирую. Второе – это показное слушание. Тут вы явно игнорируете, просто расслабились и все. А тут вы делаете вид, разум другой перед вами. Не все он глупое говорит, но он просто сильно обеспокоен, раздражен, может, там неприятен сейчас, но надо послушать. Можно же не трезв, но я хотя бы сделаю вид. Был случай с моим другом, его отцом. Когда мы учились в школе, он рассказал историю, друг, потрясшую меня. Говорит, вчера к моему отцу пришел подчиненный с работы. Домой, поговорить. Пьяный. Сказал, Васильич, у меня такая проблема в жизни. Нужно поговорить. Вот так его шатает, знаете, в дверях. Ой, давай завтра поговорим, иди. Завтра на работе ко мне приходи, в кабинет, там поговорим. Ну, давай, иди сейчас спать, отдыхай. Ушел. Он ушел и повесился. То есть здесь нужно было просто послушать, потерпеть. И это можно было бы избежать. Это слушание показное. Я просто хотя бы сделаю вид для этого человека. Уже этим помогу ему. Третье – это внимательное слушание. Внимательно. Я внимательно слушаю, но со своими мотивами. Может быть, мне нужно опровергнуть этого человека. Или я слушаю, знаете как, еще. Человек говорит о своем, но мне интересна его идея. Я выбираю что-то интересное для себя и спрашиваю уже об этом, переключаю внимание. То есть такое слушание есть. Это все уровень всякого разного, разных форм эгоизма. Вот как я это могу слышать? И разных тип отношений. Но высший тип слушания называется сопереживанием. То есть вы слушаете, чтобы понять личность. Например, вот психологи не должны учиться этому. Пришел сумасшедший человек практически. Шизофрения у него. Но он что-то говорит. Вы слушаете всякую ахинею. Но если вы квалифицированы, вы понимаете причину проблемы. Можете помочь ему. А как? Только с сопереживанием и состраданием возможно проникнуть в личность. Какая бы сумасшедшая ни была. И понять ее. Вот это уже люди ученые считаются. Способные правильно слушать. Вот это эти, высокая квалификация слушать. Слушая сопереживание, нужно быть осторожным, чтобы не попасть под влияние этой личности. То есть врач должен быть в знании. Вот интеллектуал такой, должен быть твердый человек. Вот это его дхарма. Он сам не должен тонуть с утопающим. Он должен быть на суше в это время. Как бы сохранить такую дистанцию здоровую, как от инфекции. Знать вот это расстояние. Насколько это допускать. Не так, что приходит к вам человек, у которого там куча врагов, и он там жалуется на всех, а вы слушаете, плачете, сопереживаете вместе с ним и говорите, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Тоже принимаете чью-то сторону. Нет, вы сохраняете нейтралитет обязательно. И с этой позиции вы можете помогать. Так же и в семье. Иногда какой-то родственник беспокаивается, начинает буянить, гневается. И тут нужно тоже уметь слушать правильно. Все конфликты только потому, что люди не умеют слушать. Терпения не хватает. Хочется сразу ответить быстрее. Большое спасибо. Наше время истекло на сегодня.